Когда я умер? Что стало с русским роком? Мы за свободную мысль. Группа Ляпис Трубецкой за либертарианство. Для нас свобода — это религиозное понятие. Все, что связано с надругательством над человеческой личностью, для нас является темным пятном истории. Мы будем всегда с этим бороться своими песнями. Сергей Михалок, 2011 год. Есть артисты, в творчестве которых звучит социальный посыл. Так вот, это не я. Я лирическая певица. Мне писали много писем, и я всем отвечала. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Земфира, 2012 год. Что молодежь слушает? Я пришел, у меня наган, убил, кого-то посадили, а я попробовал наркотиков, и у меня тачка офигенная, и тёлки все мои. Кто вот эти придурки, которые это поют? Как их назвать? Мажорами? Это такой наш новый шансон, только конкретно охамевший. Господи, сколько ж мы позориться-то будем? Михаил Горшенёв, 2012 год. Летом 2013 года я проснулся с невыносимой болью. Позвонил Женьку Чернову, попросил прийти ко мне домой. Мы тогда жили в паре кварталов друг от друга. Не помню, почему я сам постеснялся вызвать скорую. Наверное, не хотел оставаться один на один с российской медициной. Увезли меня с подозрением на аппендицит. Я морально приготовился к операции, но в больнице оказалось, что у меня воспаление лимфоузлов кишечника. Штука опасная, но хирургии не требующая. Нужно было просто провести неделю в палате, питаясь самой невкусной диетической едой на свете. Там я и узнал, что Михаил Горшенёв умер. Что я испытал тогда? Да ничего. Вот, наверное, ни на что в жизни мне в тот момент не было так плевать, как на группу «Король и Шут» и Михаила Горшенёва. Я поскорее хотел сбежать из больницы. Тетки в столовой на полном серьезе обсуждали рождение первенца у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это было невыносимо. Совсем другое эпохальное событие будет занимать мои мысли в 2013 году. Через несколько недель после попадания в больничку я впервые окажусь в Санкт-Петербурге, куда приеду с друзьями на съемки рэп-баттла «Версус». Я буду болеть за Артура Хохла, звезду уличного фристайл-баттла «Шотган», а также моего друга и соратника по группе OVD. В одном из первых еще исторических выпусков «Версус» он сразится с Галатом, завсегдатаем питерских фристайл-тусовок «Хуякс». Артур в будущем станет ведущим кулинарного шоу «Лё Борщ». Очень рекомендую, кстати. А Владимир Галат — участником популярной среди подростков группы «Френдзона» в образе Кроки-Боя. Жизнь раскидает всех в разные стороны. Самая большая ловушка, в которую можно угодить в своей жизни — впервые приехать в Питер летом и в солнечную погоду. Вы рискуете влюбиться в этот город и остаться там жить. Что я успешно и сделал, правда, спустя много лет. И теперь представьте, мы — парни из Перова и Краснознаменска, связанные любовью к техничному рэпу, грязным панчам и фристайлам, в 2013 году приезжаем на пару дней в самый красивый город Европы. Оксимирон, L1, Steam, Билли Миллиган, Виктор SD и десятки других MC и людей из рэп-тусовки непринужденно пьют пиво и болтают с нами, с московскими новичками рэп-игры. Конечно, у нас кружилась голова от происходящего. Тем более, что Артур в тот летний день одержал победу и, как позже оказалось, снялся в одном из самых популярных шоу в истории русского YouTube. Многое тогда было сделано еще по-дилетантски, а ресторатор весьма неуверенно смотрелся в качестве ведущего. Но то, что в баре 17.03 творилась история, чувствовал каждый. Вы еще не забыли, что речь шла о горшке? Да, в 2007 году, благодаря его песням, я научился играть на гитаре. В 2008 году на концерте «Король и Шут» я рвал глотку в Лужниках. Но в 2013 я уже ходил на трэп-вечеринки AVG, слушал Уизус, залипал на фотки Кары де Левинь и становился частью лора русской рэп-баттл-тусовки на «Версусе». Я считал, что благополучно вырос из музыки Михаила Горшенёва, что мне нужно что-то более взрослое. В тот день, когда я попал в больницу, мне было грустно не потому, что он умер, а потому что моя девчонка Аня сказала, что не сможет навещать меня. Правда, один раз она все-таки принесла мне салат. Тогда, спустя год, я впервые целиком послушал зонг-оперу «Тодд». Я почти заплакал. Это оказался тот самый взрослый «Король и Шут», который был мне нужен. С профессиональными текстами, стильными аранжировками, с драматургией и концептом. Я мог бы даже увидеть Горшка на сцене в роли Суини Тодда, если бы хотел, но был занят другим. К рок-музыке на русском языке я был безразличен. В итоге, когда я врубился в новый «Король и Шут», Было уже поздно. Михаил Юрьевич покоился на питерском кладбище. Дистанция всегда помогает. Лишь на дистанции перестаешь стесняться музыки, на которой растешь. Только после смерти важного для меня артиста я буквально осознал, кого потерял. Наверное, таков путь взросления, в том числе и музыкального. Дам совет. Никогда не отворачивайтесь от хорошей музыки, на которой однажды выросли. Она еще откроется для вас с новой стороны. Да и выросли ли вы из нее или нет, еще предстоит выяснить. Время отдать должок. Дистанция поможет мне и здесь, в написании этой главы. Я расскажу о том, почему я и миллионы моих сверстников в 2010-е предпочитали слушать рэп, а не рок. Как батлы «Версус» и «Слово» повлияли на отечественную культуру. Почему были возможны объединения вроде «Янг Раша» и «Антихайпа»? Зачем мы, миллениалы, дистанцировались от музыки, на которой выросли наши отцы? И почему русский рок для себя заново переоткрыло уже следующее поколение? Зумеры. Главный вывод стоит написать сразу. В 2010-е русский рэп стал музыкой номер один в стране, по значимости приблизившись к русскому року периода 1980-х. Да, я позволяю себе много обобщений, но я вообще много себе позволяю. Я все же автор этой книги. Русский рок мертв? Почему в Guitar Hero нет русского рока? Где ДДТ и Галанин Серега? Куда подевались Би-2 и Ария? Где Калинов мост и группа Аквариум? Так почему в Guitar Hero нет русского рока? Вопрос сформулирован чертовски неплохо. Мне кажется, я знаю, почему русский рок не нужен никому. И отчего всем наплевать на него. Да потому что русский рок — говно. 2 гига любви. Шоу Реутов ТВ. 2009 год. В начале 2010-х над русским роком в интернете смеялись. У рожденных в 1980-е и 1990-е появился почти безграничный доступ к западной музыке, и их вкусы уже не формировали отдающие нафталином радиостанции. Какое-нибудь нашествие выглядело так несовременно рядом с пикником афиши. Наступили сумерки идолов. Старые рок-кумиры перестали вызывать священный трепет у нового поколения слушателей. Миф о русском роке многим представлялся чересчур пафосным, а его адепты — самодовольными говнарями, без чувства юмора и иронии. Особый снобистский акцент делался на том, что классический русский рок был записан на отвратительной нефирмовой аппаратуре и уже поэтому не мог на равных соперничать с записями западных рок-групп, сделанными в то же время, в 1970-х и 1980-х. Большую роль в низвержении пантеона богов русского рока сыграли комики и блогеры нового поколения. Они не оглядывались на прошлое и не наследовали советскую и постсоветскую традицию юмора. Их ориентирами были не условные Жванецкий, КВН или Comedy Club, а Джордж Карлин, Луи Си Кей и Джимми Карр. Интернет позволил родиться на свет более жесткому и токсичному юмору. И если после гибели Виктора Цоя в 1990 году родилась легенда, что около 40 человек по всему СССР покончили с собой и последовали за кумиром на тот свет, то в 2012 году комик и блогер Юрий Хованский провоцировал живых поклонников певца фразой «Цой пидорас и хуесос». Для этого нового циничного и ироничного поколения интернет-троллей фигура Цоя уже не была священной. Напротив, наблюдать за тем, как у поклонников Цоя или моралистов подгорает от грязных шуток, доставляло им особое удовольствие. В интернете с радостью форсили черный юмор про Цоя и врезавшийся в него автобус «Икарус». Рунет тогда еще не был ограничен ни цензурой, ни какими-либо рамками приличий. Разве что фигуру Егора Летова эти шутники не решались трогать. Его маргинальный и уникальный статус внутри лора русского рока отводил от него любые потенциальные удары. Слушатель русского рока ассоциировался с теми случайными представителями глубинной России, над которыми издевались Мезенцев и Маркони в рамках своего шоу «Реутов ТВ». Оно стало одним из последних по-настоящему дерзких явлений российского телевидения, но попало в эфир именно благодаря интернету. В 2009 году, во время ночи анимации от канала «Дважды два», репортаж Мезенцева и Маркони в стиле «Реутов ТВ» собрал на YouTube сотни тысяч просмотров. Вскоре интернет-феномен появился на телевидении. Шоу с 2010-го выходило на MTV, а потом на все том же «Дважды два». Ведущие, вживаясь в роль недалеких провинциальных журналистов, брали у неподставных россиян интервью, в которых доводили происходящее на экране до абсурда. Простодушные, слабо эрудированные, а главное, случайно встреченные жители глубинки попадали в объектив программы. по сути, пародией на провинциальный телеканал. На поверхность выходила вся зашоренность респондентов, их искаженное представление о России и мире. Провинциальность — это как раз то, когда люди пытаются быть теми, кем они не являются. Я сам работал долго на провинциальном СМИ в Кирове и делал совсем глупые вещи. Поэтому в Реутове ТВ я прежде всего шучу над собой и над провинциальными СМИ, основная черта которых — искренняя вера в собственную важность и могущество при полном отсутствии на то оснований. В Реутове ТВ даже в заставке планета. Ни у одного действительно крупного канала нет планеты в заставке. Сергей Мезенцев, 2015 год. Конечно, Мезенцев и Маркони издевались не только над русским роком. Их поход на концерт Cypress Hill в 2009 году — шедевр пранка с вопросами к посетителям в духе «А как ты думаешь, в хип-хопе специально пишутся такие тексты и слова, чтобы были понятны умственно отсталым?» Но для нашего рассказа важно другое стебное видео, где Мезенцев и Маркони в образе группы «Два гига любви» поют песню с ироничным вопросом в названии. «Почему в Guitar Hero нет русского рока?» «Потому что он говно», — констатируют в припеве. Считываем подтекст. «Потому что русский рок никому не нужен, кроме жителей России. Потому что он звучит некачественно и убого. Потому что он не конкурентоспособен и примитивен». Но так ли это было на самом деле? Загвоздка в том, что именно в 2010-е годы представители старой школы русского рока выпустили несколько альбомов, которые можно смело причислить к их лучшим творениям. «Жить в твоей голове», «Земфиры», «Зонг-опера Тот», Михаила Горшенева и «Короля и Шута», «Юла» группы «Аукцион». Каждый из этих релизов не факультатив, не фан-сервис, а своеобразный художественный триумф. Ансамбль «Ляпис Трубецкой» и его «Веселые картинки», Борис Гребенщиков и альбом «Соль». Хватало и крепких релизов, отлично фиксирующих дух времени или даже предвосхищающих его. Тогда откуда брались все эти представления о низком качестве русского рока? Что в них вкладывалось? В своем классическом изводе этот жанр существовал в реалиях индустрии подпольной звукозаписи СССР. Как христиане в Римской империи, музыканты русского рока иногда попадали под каток государственных запретов, ведя свой образ жизни. Но они летали ниже радаров. Жили ценностями не столько антисоветскими, сколько внесоветскими. Существовали как вне советской нормы, так и вне западного музыкального капитализма. Деньги, заработок с музыки, доходы и роялти — все эти слова не представляли для каноничного советского рок-музыканта подлинной ценности, ведь получать доходы от музыки могли лишь одобренные и цензурированные ВИА — ребята с гитарами, но не настоящие рок-н-ролльщики. Да и наличие денег не могло привести к качественному скачку уровня жизни в такой стране, как СССР. Что в ней можно было купить на деньги? Русские рок-музыканты гордились тем, что работают кочегарами и сторожами. И хотя на этой работе человек получал минимум от официально допустимой зарплаты — 60-70 рублей в месяц, она давала огромное количество свободного времени, которое можно было посвятить писательству, музыке и прочим занятиям. Подобно олимпийским чемпионам в античной Греции, получавшим за победу оливковый венок, русские рокеры в 1980-е годы получали не миллионы рублей, а признание публики и тусовки. Это было самым главным. В СССР была плановая экономика, на Западе — рыночная. Именно рынок вынуждает писать проще, сочинять так, чтобы музыку запоминали и покупали. В социалистической стране не было музыкального рынка, никто не стремился ничего продать. Тебя либо выпускала фирма «Мелодия», либо не выпускала, и тогда ты давал квартирники. В любом случае, никто из музыкантов не понимал, что это такое — продавать музыку. Олег Кармунин, 2024 год. Конечно, благодаря гениям вроде Андрея Тропилло и Егора Летова, у многих классических записей русского рока 1980-х настолько самобытное и стильное звучание, что нет смысла сравнивать их с альбомами мейнстримного западного рока. Однако ключевым в русском роке действительно был не звук, а слово, жест, миф. Русский рок ценили не за песни сами по себе, а за совокупность смыслов и символов, которые они рождали. Русский рок был целой экосистемой со своим лором, своим кодексом ценностей и своими легендами. Поэтому с приходом рыночных отношений и распадом СССР русский рок оставался идейно чужд миру шоу-бизнеса. Пережившие советский опыт музыканты, воспитанные в духе мифа о русском роке, больше всего боялись продаться, ведь лживый мир денег ничем не лучше лживого мира советских лозунгов. Раньше пафосом русского рока была свобода от идеологических рамок, навязанных государством. Часто вижу формулировку «протест против власти», но это ошибочное восприятие. И вот советской идеологии не стало. В 1990-е и 2000-е же пафосом рока стало неприятие ценностей бабла и гламура. Русский рок мыслил себя изначально как искусство довольно ограниченной социальной группы или просто привык к такому положению за 10 лет андеграунда. Поэтому, когда с наступлением 1990-х стадионные толпы кинулись топоча в направлении афиш с надписью «Ласковый май», наступило не разочарование, а облегчение. Илья Кормильцев, 2006 год. По этой причине Данила Багров из «Брата» слушал русский рок. Это была социально близкая ему музыка, максимально честная, пусть ветеран Чечни и не оперировал вокабуляром интеллигента Кормильцева, автор текстов Наутилуса. Такой набор ценностей сделал русский рок токсичным и враждебным к попсе. Но не к самой музыке, а к миру шоу-бизнеса. Это была чуждая ему экосистема. Местами дурацкая, доходящая до всяких недоразумений поза рокера порождала проекты вроде рок-группы с песней «Попса, розовая пасть голодного пса». Рар! Как и любое перекрестное явление, русский рок страдал от кризиса идентичности и существовал с одной стороны как эрзац зарубежного, а с другой искал точку опоры в собственной культуре, предельно, надо сказать, назидательной. Отсюда акцент прежде всего на текстах и трансляции смысла, а не на телесном раскрепощении. Павел Лобычев, Петр Полищук, 2020 год. На топливе этих идей и мифов жанр въехал в новое тысячелетие. Миф продолжал жить. Окончательное оформление традиционного канона 1980-х как раз произошло в начале 21 века. Была выдержана необходимая дистанция. Рок-а-попс в духе мумий-троллей и Земфиры лишь сделал русский рок более легкомысленным, но не уравнял его с поп-музыкой. Больше игривости, сексуальности и легкости в звуке лишь добавили жанру новых адептов. Правда, со мной бы не согласился Петр Полищук, который написал целую статью под названием «Как мумий-тролль убил русский рок». Обязательно ее прочитайте. С его точки зрения, главная рок-группа 1990-х как раз-таки из канона выпадала, из почвеннической и мессианской традиции русского рока имела мало общего. Как мне кажется, Лагутенко убил образ мессианского рок-героя, но все-таки не этос этого жанра как такового. Кризис русского рока случился позже. Да, в 1990-е и ранние 2000-е появились рамки радио и телеформата, с которыми теперь приходилось считаться. Но даже транслируемые на одном и том же канале клипы «Короля и шута» и «Зверей» не сбивали зрителя с толку. Было понятно, где каноничная группа русского рока, которая к подобной ротации шла из андеграунда целое десятилетие, а где радио-френдли поп-проект с гитарами. Все эти вещи считывались слушателям, потому что причастность к русскому року определял не набор инструментов и не внешний вид, а именно неосязаемая принадлежность к общему мифу. Этот миф превращал и андрогинного Лагутенко, и тяготеющую к танцполу группу Агаты Кристи в одинаково трушных рок-артистов. Легитимизации коллективов той волны очень помог проект «Кинопробы», где молодые артисты делали каверы на песни Виктора Цоя. Да и самого Цоя именно «Кинопробы» окончательно канонизировали. Горшок преувеличивал, сказав, что в культовом клубе «Там-там» в 1990-е музыканты прятались от русского рока. Игра в прятки с русским роком кончилась тем, что «Король и Шут», группа максимально далекая от музыки Александра Башлачева, сделала кавер на его «Пассажок». Можно было уйти от философской лирики, от пафоса гражданской поэзии и от околобардовского вайба русского рока, но даже «Королю и Шуту» было не уйти от традиции. Рокеры конца 1990-х и начала 2000-х переняли преемственность от своих предшественников из 1980-х. Сегодня такие артисты, как Король и Шут, Сплин, Би-2, Ночные снайперы и Люмен, вписаны в классический пантеон жанра. Но вторая половина нулевых, с ее модой на альтернативный рок, металкор и эмо-субкультуру, все изменило. Поколение канала A1 было совсем другим. Молодежь слушала «Психею», «Аматори», «Оригами», «Джейн Эйр», «Стигмата». Новые группы пусть и продолжали петь на русском языке, но почему-то уже не вписывались в канон русского рока, выглядели в нем чужеродно. Впрочем, преемственность с западной рок-традицией у них тоже была не всегда. И в музыке нужно разбираться. Есть такая прослойка молодежи типа «Аматори». Так там неуважение к Джиму Моррисону. Вы чего, вообще охуели? Они не знают, что такое «Дорс». Я до сих пор дружу со старыми скинхедами, у которых настоящая библиотека музыки. И я смотрю. О, Сьюзи энд зе Беншес. О, Sperm Birds. Нихуя себе! Правда, теперь они под каким-нибудь Баркашовым руководят дураками, которые думают, что они штаны начали первыми закатывать. Михаил Горшенев, 2008 год. Чужеродность проявлялась и в других моментах. Субкультурщики не оглядывались на советский опыт и даже внешне не были похожи на хиповых интеллигентов-поэтов, классический образ русского рокера. Но окей, скажете вы. Ни Лагутенко, ни Земфира в этот образ также не вписывались. В чем же тогда дело? Думаю, к нулевым подросло первое поколение музыкантов, которые в СССР успело лишь появиться на свет и пойти в школу. Они выросли на MTV, видеоиграх и западной музыке, которая стала доступнее и разнообразнее, чем в советское время. Им как бы не смогли передать священный огонь от предыдущих поколений, да они и не стремились его взять. Старички и пуристы жанра смотрели на скримящих вокалистов с пирсингом и татуировками как на вульгарных позеров, поганую молодежь, а она не видела в старичках своих кумиров. Поставить рядом слова «стигмата» и «русский рок» почти невозможно, но разве они не играли русский рок? Они просто не вписались в канон и прервали традицию преемственности. Еще это была первая итерация русского рока, которая не могла ни на равных конкурировать с поп-музыкой, ни наследовать традиции русской интеллигенции. А ведь русский рок до поры до времени умудрялся делать это. В 1980-е Алла Борисовна, как главный дип-стейт нашей поп-культуры, благословляла Алису и Наутилус Помпилиус, чувствуя, за кем будущее. А Андрей Вознесенский писал аннотацию к первому официальному изданию «Аквариума» на виниле. В 1990-е Лагутенко своим телесным раскрепощением задвигал любых китчевых и нарочито-сексуальных артистов поп-сегмента, а Земфиру, без тени сомнений, сравнивали с поэтессами Серебряного века. По каким-то причинам так называемая русская альтернатива 2000-х оказалась зажатой в субкультурных рамках. Даже будучи на слуху, она не могла стать массовой и конкурентоспособной, превратившись в музыку для субкультуры и от субкультуры. В поздние 1980-е был «Ласковый май». Но ведь были и кино с Наутилусом. В поздние 1990-е была Ирина Салтыкова, но ведь была и Земфира Рамазанова. В ранние нулевые была «Фабрика звезд», но ведь был и «Ленинград», не в меньшей степени поп-проект, о котором поговорим отдельно. Начиная с пропахшего энергетиками 2007 года, который кому-то еще и хочется вернуть, не было такой рок-группы, которая могла бы конкурировать с поп-музыкой или быть поп-музыкой в России, сохраняя свой этос. Да и поп-музыка с гитарой в руках к концу нулевых вызывала лишь подозрения. Достаточно вспомнить «Ранеток». От начала и до конца цинично спланированный продюсерский проект девочек-рокеров с сомнительной харизмой, из которого потом получился сериал на СТС. Правда, это уже явление не из мира музыки, а из сферы маркетинга, промо и рекламы. С другой стороны, сами идеалы и ценности русского рока стали терять вес. Миф о русском роке держался на авторитете каноничных групп, но он перестал быть живым. Молодые перестали дополнять и обновлять канон, а старики стали единственными его хранителями. С маразматическим брюзжанием русский рок начал консервироваться в себе. В эпоху подъема интернета радиостанции также стали анахронизмом. Репертуарная политика нашего радио изначально подстраивалась под слушателя, который не слышал разницы между ДДТ и Любе. Они ведь все наши, а значит, наша музыка, наше радио, погнали. Но даже с учетом этого, Козыреву удавалось пускать в эфир неформатную музыку, по возможности искать разнообразие. Однако к концу нулевых годов радиоформат нашего радио не допускал отклонения от сформировавшегося музыкального канона. И кого, кроме уже воспитанной форматом аудитории, такая радиостанция могла привлечь? Я помню самый первый сборник «Нашествия», где мило соседствовали Хай-Фай и Михей, гости из будущего и Линда. Этот прекрасный мир розовых единорогов просуществовал недолго. Очень быстро наше радио противопоставило рок, честную трушную музыку для тех, кто хочет быть крутым, как Данила Багров, и попсу, сладкую телевизионную жвачку для слабоумных. И на этом противопоставлении ехало несколько лет. Николай Редькин, 2021 год. На самом деле на этой конкуренции миф русского рока ехал давно. Но нет ничего более безнадежного, чем пытаться выдать то, что ты устарел и отстал, за конкурентные преимущества. А именно к этому все и пришло к концу нулевых. Города наводнили афиши, юбилейные шоу и туры, переиздания сборников легенд, фестивали, на которых десятки тысяч фанатов хором поют давно полюбившиеся хиты. Очередной загончик, ностальгический аттракцион, напоминание о былом величии. Молодежь с пирсингом отдельно, пенсионеры, фанаты русского рока отдельно. Жанр исчез из нашей общей звуковой среды и стал таким же незаметным явлением, как якобы противоположная ему альтернатива, которая на самом деле просто не смогла стать его органической частью. Объясню, что я имею в виду на примере хита певицы Натали 2012 года. Все начиналось как невинный флирт. А теперь пуст без тебя мой мир. Ты волшебный, ты с другой планеты, и ты из моей мечты. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. Натали, о боже, какой мужчина, 2013 год. Что меня позабавило, так это то, что текст песни отправили певице Натали через имейл. Некая Роза Зименс слала свои опусы разным композиторам, но обратила внимание на песню только Натали. Она написала музыку к словам буквально за час. Благодаря интернету сонграйтерам-самоучкам стало проще достучаться до своих кумиров. Даже мне, музыканту андеграундной группы «Брысь», периодически стучатся в личку городские сумасшедшие, предлагающие свои тексты. Однажды, еще до 2022 года, мне скинули текст любовной песни с названием «Полечу дроном». Наверное, надо было действовать в духе Натали и брать в репертуар. В общем, так Натали заполучила свой главный хит 2010-х. Кстати, в том же 2012 году автор-самоучка Игорь Майский пришел на концерт Светланы Лободы. Парень пробился сквозь охрану и сумел продать певице музыку собственного сочинения. Позже слова к ней были написаны Ритой Дакотой, а сама песня получила название «Твои глаза». Она вышла через несколько лет и стала хитом 2016 года, символизируя стыковку страстной русской попсы 1990-х в духе Аллегровой и прямой бочки, находившейся на пике популярности в середине 2010-х. В общем, кто-то продолжал действовать по старинке и распространять свои сочинения офлайн. А ведь Натали — певица из 1990-х. Тем не менее, Андрей Звягинцев в своем нашумевшем фильме «Левиафан» использовал эту песню Натали. По словам режиссера, он старался подбирать для фильма песни, которые звучат в каждом кабачке и ресторанчике и составляют нашу звуковую среду. И эти заразительные идиотские заклинания действительно слышались в те годы из каждого утюга. Немолодая певица формировала звуковую среду 2010-х, а ее песню в фильме слышали сотни тысяч иностранных зрителей. Но ведь в 1990-е таким же фоном звуковой среды был и русский рок. На каждую «Ветер с моря дул» нашелся бы свой «Утекай». А в 2010-е русский рок сошел с дистанции. Ни новые группы, ни новые произведения старых артистов не формировали пространство звуков и смыслов. И дело не в качестве русского рока, а в общественном консенсусе. Его миф в массовом сознании умер, жанр выпал из контекста реальности, окончательно превратился в памятник самому себе. Взгляд на классический рок изменится к концу 2010-х. Появится новая русская волна и думер-вейв, с которыми у русского рока, в отличие от эры 2007 года, образуется преемственность. Благодаря молодому поколению ностальгических постпанк-групп наследие русского рока получится переосмыслить. Зумеры обнаружат для себя Летова и Цоя. Они станут для них прикольными и модными кумирами из прошлого и переоткроют их для всей страны. Рожденные при позднем Ельцине и Путине россияне воскресят русский рок в глазах общества, позволив не стесняться русского языка и советского прошлого. К тому же мир захватят интернетификация, ютубизация и смартфонификация. Теперь песни на стихи русских поэтов «Судно» смогут без больших затрат на промоушен звучать на всех континентах, а мексиканцы и бразильцы будут снимать под них тиктоки. От тренда на размывание языка, идентичности и ориентации на Запад Россия придет к развороту вовнутрь. Но не в смысле ограждения себя от мира, этим займутся не музыканты, а в плоскости переосмысления своего культурного прошлого и настоящего. И тем не менее, в 2010-е в русском роке были сильные альбомы. Кому-то даже удалось втиснуться в уже зацементированный канон. Тем, кто давно считался классикой, хотелось дистанцироваться от лоу-фай обаяния советской эры. Еще не пришли зумеры, для которых полулегендарное время перестройки будет эстетическим ориентиром. Корифеи русского рока, обеспеченные деньгами и аппаратурой в 2010-х, смогли воплотить все свои детские советские хотелки. Пригласить поиграть на флейте Иэна Андерсона из Jethro Tull, отправить релиз на мастеринг в США и даже записать эпический рок-мюзикл с профессиональными драматургами. Посмотрим, что из этого вышло. Все как у людей. Как хипстеры полюбили Летова. Если смерть Горшка настигла меня в пиковый момент моего безразличия к группе «Король и Шут» в 2013-м, то смерть Егора Летова в 2008 году стала причиной, по которой я узнал о музыканте. Уже пользуясь интернетом, я увидел фотографию длинноволосого бородатого мужичка с гитарой и короткую эпитафию на новостном портале. Дальше полез в Википедию и начал изучать такое явление, как сиб-панк и гражданская оборона. В моей школе почти не слушали рок, а про гражданскую оборону и волну сибирского панка, кажется, до меня никто и не знал. Старшего брата или соседа по подъезду, который бы являлся поклонником Летова, у меня не было. Фанаты Летова не попадали в мое поле зрения. Их речи, мысли, запахи не отражены в моих детских и юношеских воспоминаниях. Открывая для себя Летова и его феномен, я опирался на корпус существующих о нем текстов в русском интернете. То есть, хотя по возрасту я бы мог быть свидетелем культа ГО, даже на концерт мог успеть сходить, если бы раньше узнал. Ходил же со мной папа на рок-концерты. Погружение в летовский лор больше напоминало увлечение какой-то книжной фэнтези-вселенной. Ты даже слегка стесняешься нового увлечения, стараясь сохранять сокровенное для сердца открытие при себе. Как оказалось, стеснялся Летова не только я. И отчасти именно эта его неудобность была причиной минимального присутствия такого популярного певца в окружающей действительности. Его песни практически не крутили радиостанции, гражданскую оборону игнорировало телевидение, а среди критиков и журналистов, особенно статусных и возрастных, существовало предубеждение о нем как о красно-коричневом маргинале и шовинисте. В 1990-е Летов действительно состоял в НБП, выступал против ельцинских демократов и их порядков, выпускал свои самые красные альбомы, пропитанные духом революции «Солнцеворот», «Невыносимая легкость бытия». Свою роль играли и конкретные детали его музыкального метода: андеграундное бескомпромиссное звучание, использование мата и крика, игнорирование привычной рифмы и структуры текста. Все идет по плану, все как у людей. При этом матершинник Шнуров с его образом алкоголика не покидал ТВ-хронику и страницы прессы. А куда более приличного Летова там было не отыскать. Даже в 2013-м, когда «Все идет по плану» с Болотной площади продекламировал Олег Кашин, это звучало все еще маргинально и дерзко. Главной причиной такого отношения была бескомпромиссная позиция Летова как персонажа по отношению к стране, обществу, музыкальной конъюнктуре. Он содержал в себе уникальные качества. Безусловно, являясь героем классического пантеона русского рока и пользуясь огромной известностью, он находился вне поля зрения креативного класса. Слишком русский для космополита, чересчур радикальный для буржуя, очень глобальный и всеохватывающий для рок-музыканта. В нулевые огромную роль в приобщении к сибирскому панку сыграл Михаил Вербицкий, создавший для групп той волны отдельные сайты на lenin.ru — «Манагер», «Константин Рябинов», «Замогилье», «Флирт». В рэпе на тексты Летова и Ко ссылалась группа Ленина «Пакет». Но говорить о всеобщем признании было рано. Фигуру Летова будто бы избегали. И хотя Кирилл Сорокин пробивал эту стену игнора интересными предсмертными интервью для Rolling Stone, а Земфира даже успела признаться в любви к песне «Без меня», творчество музыканта было переоткрыто и признано городской интеллигенцией лишь в 2010-е годы. Просто в это время интернет появился у огромного числа других моих соотечественников, которые также смогли изучить эту непростую фигуру и выработать собственное мнение о нем. Наверняка и смерть музыканта, как это обычно и бывает в России, придала его переоценке необходимую легитимацию. Летов с его страстью к дотошному запечатлению своей тусовки в 1980-е на пленку и развернутыми ответами на вопросы поклонников на сайте группы в 2000-е идеально вписался в эру интернета и мемов. Летова стало удобно изучать вместе с лором сиб-панка и ГО, погружаясь в мифологию его творчества, в наполненные литературными и историческими отсылками тексты, в подробности взаимоотношений Летова и других героев жанра. В 2010-е изменился как портрет аудитории, так и статус артиста. Теперь вместо панков, маргиналов и аутсайдеров ГО слушали студенты и хипстеры. Сам Летов превратился в кого-то вроде Пушкина 21 века, универсальную фигуру отечественной культуры, одинаково важную как для почвенников, так и для либералов, для правых и левых, для красных и белых, для рокеров и рэперов. Конечно, Летов был не единственным. Цоя в 2010-е также присвоили себе. От Полины Гагариной с ее стадионно-патриотической кукушкой до Кирилла Серебренникова и Михаила Идова с их хипстерским байопиком «Лето». Но Цой и во времена перестройки не касался остросоциальных тем, в то время как Летов успел побывать и в стане антисоветчиков, и в стане красно-коричневых. Удивительное дело. Как самый бескомпромиссный музыкант в постсоветской истории стал самой компромиссной фигурой? Летов сегодня — это бесконечно уютный панцирь для жука какой угодно расцветки. Даже нападать на Летова в 2023 году можно либо из чистого хулиганства, либо в силу дурного вкуса. Ну, то есть нужно быть либо каким-нибудь законченным мудаком, вроде Миши Козырева, либо последовательным хулиганом, вроде Саши Скула. Свят Павлов, 2023 год. В 55-летний юбилей Егора Летова в 2019 году издание «Медуза» внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Внесено в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 219. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 23.04.2021. Также 26.01.2023 года Генеральная прокуратура РФ признала средства массовой информации «Медуза» нежелательной организацией. Представила большой трибьют музыканту. Без меня. Из сборников 27 кавер-версий, заслуженно забытых к моменту написания этой книги, была песня, оставившая заметный след. Речь про клип на «Все как у людей» от Noize MC, по выражению Славы КПСС, выразивший дух времени. Нойз обыграл сэмпл рефрена и начинил песню отсылками на некоторые элементы летовской мифологии. «Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе». Но главное, Иван дописал туда собственные куплеты про Винтилова на московских митингах и про девочек из конной полиции. В них он отразил протестные вибрации общества 2019 года. В тот год арестовали Ивана Голунова и Егора Жукова. Гремело московское дело. Контекст современности формирует наше отношение к прошлому. И в 2019 году самым очевидным пластом летовского наследия стали песни протеста. Так хипстеры экспроприировали наследие Летова, опираясь на его панковский антисоветский период творчества и игнорируя красно-коричневую эру 1990-х. Как метко заметит все тот же Слава КПСС уже в 2024-м, все любят мертвого Егора Летова. Когда ты мертв, ты не испортишь малину. Мертвый не станет нацболом, мертвый уже не ответит за текст. Ляпис Трубецкой. «Веселые картинки». 2011 год. Но для творческого перерождения и переосмысления порой не обязательно умирать по-настоящему. Не менее интересную, но уже подзабытую метаморфозу в легендариуме русского рока проделала белорусская группа «Ляпис Трубецкой». Сначала она покорила постсоветское пространство своими трогательными, дурашливыми и смешными хитами конца 1990-х, вроде «Ау» и «В платье белом». Тем, кто выжил в 1990-е, Ляпис Трубецкой запомнились завсегдатаями попсовых сборников студии «Союз» и сиротскими песнями провинциального даже не гопника, а эдакого доброго, наивного лоха. Андрей Бухарин. 2014 год. В 1990-е саунд Ляписа Трубецкого был своеобразной смесью из позднесоветских «Виа», поп-рок-групп 1990-х и дворовых песен под гитару. При первом знакомстве могла создаться иллюзия народности и пасторальности. В песнях Сергей Михалок гэкал, играл на баяне, апеллировал к сельским образам в текстах, когда в купаловскую ночь две пары ног торчат из стога. Образ обманчив. На самом деле лидер Ляписов был не деревенским самородком, а сыном офицера группы войск в ГДР, настоящим советским ребенком, успевшим пожить в разных уголках Красной империи. Его квазифольклоризация была скорее осознанным художественным выбором. Песня Ляписа звучала как хорошо спродюсированный номер из музыкального конкурса КВН, даже если позволяла себе жанровые эксперименты. Эта девочка — почти регги. Тексты на грани остроумия и откровенного кринжа могли подтрунивать над повседневностью и поп-культурой, как это было в песне «Голуби». Стал Земфиру слушать, многое понравилось. Ухо проколол, а ума не прибавилось. Стал ходить на сейшины, с пиполом колбаситься. А все равно не любишь ты, а только дразнишься. Ляпис Трубецкой. «Голуби». 2001 год. К концу десятилетия минской команде удалось не только переизобрести себя в звуке и стиле, но и стать главной ска-панк-группой СНГ. Автор песен и вокалист Сергей Михалок стал вести трезвый образ жизни. Сменил имидж обрюзгшего и пухлого деревенского дурачка на бритоголового футуриста-качка с татуировками. «Я уже очень старый, ничего не помню, поэтому самые важные вещи я врезаю в свой эпидермис, чтобы, глядя в зеркало, не забывал самое важное в жизни». Как вам такое пояснение за татуировки? В 2007 году Straight Edge пришел на смену веселым пьянкам и передозировкам. А сам Михалок, как интеллектуал-культурист Юкио Мисима, не пренебрегал возможностью позировать рельефным телом перед камерами. Теперь песни Ляписа пронизывала мажорная ярость в мелодиях и сатиры над капиталистическим миром в текстах. Кстати, Егор Летов накануне смерти успел выразить Михалку свой респект. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер — Карл Маркс. Ляпис Трубецкой. «Капитал». 2007 год. Отныне песни излучали революционный пафос большевистского агитпропа 1920-1930-х. Даже предсказуемый и скучный ска-панк получил объем, когда рев его духовых стал ассоциироваться не с жанром как таковым, а с торжественными маршами строителей нового мира. На обложке альбома «Культ Просвет» Михалок предстал в образе бритоголового поэта Маяковского, а со сцены декламировал стихи в паузах между песнями. Революционные панк-принципы проявились и в дистрибуции. В 2008 году группа стала первым популярным коллективом в СНГ, выложившим альбом-манифест в интернет для бесплатного скачивания. Песни-марши, стилизованные под лозунги, были нашпигованы анархистским месседжем. «Социальная защищенность, пенсионный фонд. Я ложил на вас огромный железобетонный болт». Ляпис Трубецкой. «Болт». 2009 год. «Бессмертный герой, вечная партия, Дон Кихот и молодая гвардия. Моя стихия — свежий ветер. Я терплю контроль только на билете. Моя биография — чистый лист. Моя профессия — анархотурист». Ляпис Трубецкой. «Анархотурист». 2009 год. Новая вселенная Ляписа была не только о политике, но и о культуре народов мира. В текстах и стихах калейдоскопом мелькали античные и индуистские боги, терминология восточной философии и эзотерики. Образ Михалка, помимо рельефного тела и мускулов, дополнял абсурдный стиль общения с журналистами. Он жонглировал просветленной терминологией, благодарил свой кармический эгрегор и личного телеврача профессора Курпатова. А на вопрос, оказывает ли на вас давление режим, заявлял, что у него нет физического тела и что он — парафин. До появления термина «постирония» раскусить такой стёб в общении с прессой мог не каждый. Высоко оцененные критиками, приманившие новую молодую аудиторию песни, ознаменовали второе рождение группы. После анархо-панк-трилогии «Агитпоп» — «Капитал», «Манифест», «Культ Просвет» — коллектив мог по инерции выпустить нечто похожее, но опять сделал неожиданный шаг в сторону. В 2011 году группа представляет альбом «Веселые картинки», и в первом же треке заводит детскую песенку под музыкальную шкатулку. «Я хочу, чтобы каждый, кто слушает эту пластинку, представил себя ежиком, зайкой или волшебной снежинкой. Представили? Ну, молодцы. Ребята, вы просто чудо. Правда, я очень горжусь, что для вас я тружусь. И тружусь, и тружусь, и тружусь, и тружусь, и буду». Ляпис Трубецкой. Интро. 2011 год. За названием «Веселые картинки», отсылающим не то к советскому детскому журналу, не то к одноименной андеграундной московской рок-группе 1980-х, скрывались не боевые песни, а драйвовые сказки и пантеистические оды к радости. Блистая на обложке в образе глянцевого вертрувианского человека, Михалок добился концептуального единства формы и содержания. Альбом пронизан духом космополитизма. Его лирические герои словно пришли в него с разных континентов и привнесли элементы присущей им культуры. Если наше Отечество — все человечество, то неудивительно, что Сергей Михалок верит в Иисуса Христа, в Гаутаму Будду, в Мухаммада, Кришну и Гаруду. И, конечно, он верит в Джа. Один из главных номеров альбома, вышедший еще в 2010 году, кавер на культовую калининградскую регги-группу «Комитет охраны тепла». Песня «Африка». Ее автор, Сергей Олди Белоусов, в гроб сходя благословил кавер Ляписов, высказал желание провести совместный концерт, но умер в том же 2010-м. Теперь для сотен тысяч слушателей «Африка» — это песня Ляписов, а не комитета. Конечно, на альбоме это не единственный кавер, но будем честны. «Зоопарк», кавер все того же Летова, вписан сюда исключительно по идейным соображениям. Он не придает известной песне нового измерения или энергии, чего не скажешь об «Африке». Черное на белом. Кто-то был неправ. Я внеплановый сын африканских трав. Я танцую регги на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу. Африка. Ляпис Трубецкой. Африка. 2010 год. Этот музыкальный аттракцион стран и народов мира маневрирует между ямайским ритмом, индийским ситаром, сказкой Андерсона и белорусской мовой, внося в альбом по-настоящему эпический размах. Без лишней скромности, миру капитализма и политического конформизма Михалок противопоставляет искусство и духовные принципы, которые сравнивает со священным огнем. «Священный огонь светит в ночи. Священный огонь согревает в холод. Я даю свою ладонь тем, кто остался молод». Ляпис Трубецкой. «Священный огонь». 2011 год. Остроты песням прибавляет реальность. Группа «Ляпис Трубецкой» с 2011 года становится де-факто запрещенной в Беларуси из-за давления Лукашенко. Сбавить градус пафоса Михалок все еще может. И в песне «Шут» напоминает, что музыкант призван не сокрушать режим, а развлекать зрителя. Профессию артиста он сравнивает с шутовской, чеканя грустный припев как считалочку. Смех зазвенел королевской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Ляпис Трубецкой. Шут. 2011 год. Накануне больших политических изменений в России, а затем и в соседней Украине, Ляпис Трубецкой смог стать нашим общим постсоветским саундтреком нонконформизма и ностальгии одновременно. Как автору и большому концептуалисту, Михалку удалось отмежевать от агитпроп-эстетики чешую сталинского тоталитаризма и брежневского оппортунизма. В песнях группы удивительным образом ожили вышедшие из моды революционные лозунги, чтобы в едином порыве переплестись с модными проявлениями современной духовности. Ведь все эти термины из индуизма и восточной философии будут настигать постсоветского человека повсюду. От мудрости в интернете до йога-коврика, на котором свои ноги раскинет Оля Маркес. Может, это и могло бы стать тем единым цементирующим концептом для всех бывших братских республик. Мы больше не в союзе. А как насчет быть в потоке? В любом случае, Ляпис Трубецкой попробовали. Когда в 2014-м известную Киевскую площадь будет оглушать самый громкий хит группы «Воины света», став в дальнейшем неофициальным гимном Майдана, Михалок откажется от космополитизма и цветущей сложности в пользу более прямолинейной агитки. «Радуйся молоту в крепкой руке. Водопад — молодость в быстрой реке. Бей барабан, бам-бам. Баррикады, друзья, шум гам». Ляпис Трубецкой. «Воины света». 2014 год. Такими будут альбомы «Рабкор» и «Матрешка». В похожем ключе будет звучать и следующий проект Михалка «Брутто», песни которого неиронично сравнивали с мотивационными плакатами из спортзала. Ах, да! Я не упомянул, что именно в 2014 году Михалок принял решение распустить коллектив «Ляпис Трубецкой», но, кажется, это было и так ясно. После 2014 года многое уже не могло быть как прежде, и даже такой упрощавшийся, постепенно уходивший от русского языка автор, как Михалок, это понимал. К шлягерам «Ляписа» Михалок нехотя вернется к концу десятилетия, когда поймет, что публика продолжает ждать от него именно их. «Король и шут. Тот». 2011-2012 годы. Вернемся к Горшку. Его смерть стала трагедией одного масштаба с Летовской. К 2013 году главные кумиры русского панка лежали в земле. Пусть Горшенёву достались лишь исполнительские и композиторские лавры, а Летова всегда ставили высоко еще и как текстовика и поэта. Казалось бы, такие разные артисты. «Гражданская оборона» и «Король и шут». но между ними всегда было много общего именно с точки зрения позиционирования. Первое. Они декларировали свою противоположность русскому року. Второе. Панк-рок был для них синонимом свободы и бескомпромиссности, а не сугубо музыкальным жанром. Третье. Они добились культа и славы, будучи частично или полностью проигнорированными большими СМИ. Смерть больших артистов делит историю музыки на «до» и «после». В случае Летова и Горшенева русский панк-рок потерял двух потрясающих мелодистов и певцов, которые расширяли границы возможного в жанре, воспринимая его именно как синоним безграничности. Панк — это переходить все границы и творить не по правилам. Допустим, Тарантино напоминает ребят 70-х годов, которые с гитарами делали панк. Он делает панк с кинокамерой, переходит границы. Для художника, для творца, панк — свернуть все ярлыки, которые есть, и как можно больше экспериментировать. Михаил Горшенев, 2011 год. Было и то, что коренным образом различало «Гражданскую оборону» и «Король и Шут», помимо тематики песен. Если Егор Летов в собственных проектах устанавливал творческую диктатуру, в некоторых альбомах в одиночку записывая все партии инструментов, то Михаил Горшенев был вынужден делить власть в дуумвирате с Андреем Князевым. Дружеское соперничество Горшка и Князя было мотором движения всей группы. Горшок хотел, чтобы Князь был исключительно текстовиком, но он выбивал себе право быть композитором. Горшок стремился оставить за Князем лишь бэк-вокал, а Князь прорывался к микрофону и сочинял для группы хиты. Вообще у Горшка был очень сильно развит дух соперничества. Он не хотел пропускать вперед и считал, что если пропустит, то потеряет авторитет в моих глазах, которым очень дорожил. Это мешало мне в творческой реализации, потому что если бы он хоть раз осознал, как я к этому отношусь, возможно, изменил бы свою политику. Мне не важно было первенство. Мне было важно, чтобы в группе сосуществовали две творческие единицы, которые создают прекрасные песни, радуются этому и живут. Андрей Князев, 2018 год. Благодаря этому соперничеству, а также из-за наркотической зависимости Горшенева, когда Князь перехватывал бразды правления коллективом в критические моменты, панк-группа показала неожиданные грани своего звучания. Прифолкованный и местами дурацкий — песни про Энурез и про парня с прозвищем Сосиска — акустический альбом стал одним из главных релизов второй половины 1990-х, в одно время с ляписовским «Ты кинула». Он вышел в свет при содействии продюсера Иосифа Пригожина и превратил андеграундную группу во всенародно известную. Отношение Горшка к акустическому альбому и его успеху на протяжении жизни колебалось от неловкой брезгливости к открытому презрению. Но на каждом новом витке группы Горшенев будто пытался доказать себе и публике: «Мы настоящие рокеры, мы серьезные музыканты, мы не пишем детские сказки». Отсюда утяжеленный, хардкорный по звуку «Бунт на корабле». Или, наоборот, сложно аранжированный, нашпигованный виолончелями и мандолинами «Театр демона», лирика которого отходила от привычного фэнтезийного сторителлинга про троллей и леших в сторону более сложных, абстрактных образов. Проныра, озорник, любитель книг, лавкач, игрок, жизнь между строк, и потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец злобного гения на страницах произведения. Эта игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. «Король и Шут. Танец злобного гения», 2010 год. «Театр демона» стал последней совместной работой Князева и Горшенева. Продюсер компании «Театральное дело» Влад Любый предложил группе сделать совместную постановку. Спустя время Горшок связался с Любым, и началось обсуждение возможного спектакля. В команде, где каждый из двух лидеров тянул одеяло на себя, произошел раскол. Горшку хотелось усложнить звук и шоу «Короля и Шута» до уровня настоящей рок-оперы или мюзикла. По собственному признанию, Князев готов был участвовать, но Горшенев хотел работать именно с профессиональными режиссерами и драматургами. Будем честны, при всей той магии, которая рождалась от соития музыки Горшенева и текстов Князева, амбиция Горшка простиралась гораздо дальше возможностей Князя как текстовика. Он начал уходить от стиля. Сказки для подростков, а Миха хотел другую целевую аудиторию. Ему надоело, что его сравнивают с подростковыми штанишками. Потенциал был, но он не всегда понимал, как себя раскрыть. В итоге он начал реализовывать себя как драматический актер в «Тодде», но харизмы у него было хоть отбавляй, а вот актерских навыков не хватало. Андрей Князев, 2018 год. В поисках персонажа, которого он сможет органично сыграть на сцене, Горшок остановился на лондонском парикмахере-убийце Суини Тодде. Он был известен отечественной публике благодаря фильму-мюзиклу Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли, адаптации знаменитой пьесы Кристофера Бонда. Но либретто и музыка Горшеневского проекта были оригинальными и по-новому интерпретировали знакомую историю. В ней Суини Тодд становился не просто мстителем, а асоциальным нигилистом, противостоящим всему человечеству, укравшему у него счастье. Чем-то вроде Джокера с острой бритвой. Проект получил лаконичное название «Тодд». Князь понял, что слова к постановке будет писать не он, и хотел продолжить работу над обычными песнями. Но Горшок затащил в проект и всю остальную группу. Он не позиционировал готовящийся проект как свой сольный. Чем больше Горшенев углублялся в театральные тонкости и подбирал материал, тем сильнее Князев отдалялся от группы, а точнее, выдавливался из нее. Неудивительно, что в 2011-м он с нуля создал новый проект «Князь», а в конце года заявил об уходе из «Короля и Шута». Маршруты некогда грандиозного тандема разошлись. Творческие достижения Горшенева на театральном поприще жестко контрастировали с его публичными высказываниями. Горшок по-взрослому подошел к созданию оперы и привлек к проекту десятки посторонних профессионалов. Но он же по-детски дулся на князя за предательство, за отказ покорно и безучастно ждать, пока коллега удовлетворит через тот свои амбиции. В интервью Михаила Горшенева 2011-2013 годов прослеживается горькая обида на друга. Он даже пытается задним числом переписать историю группы, мол, князь не был ее основателем, и все в таком духе. Разговоры о распаде «Короля и Шута» уже ходили в 2005 году, когда группу покинул один из основателей Александр Балунов, а каждый из фронтменов выпустил по сольному альбому. Князь — фолк-роковый диск «Любовь негодяя», Горшок — сборник каверов на свою любимую панк-группу юности «Бригадный подряд». Инерция развития группы «Князь» была предопределена уже здесь, ограничена композиторскими способностями Андрея Князева и стилистикой его старых текстов. Песни проекта «Князь» стали уютным фан-сервисом для поклонников вселенной «Короля и Шута». Песни истории с альбома «Письмо из Трансильвании» плавно развивали те идеи, которые уже полюбились тысячам поклонников сказочного лора. Горшенев пошел более трудным путем. Его новый, более взрослый и брутальный «Король и Шут» звучал иначе. На место второго гитариста и бэк-вокалиста вернулся Александр Ренегат Леонтьев, покинувший коллектив после «Балу». В интервью Горшок делился желанием сдвинуть звучание группы от панк-рока в экспериментальную сторону в духе Nine Inch Nails. Для постановки Тодда певец осваивал актерское мастерство, привлекал декораторов и хореографов, доверил музыкальные аранжировки гитаристу Валерию Аркадину из The Matrix. Вторым композитором проекта выступил брат Горшка Алексей, известный по собственной группе Кукрыниксы. Но на удивление удачно вписавшийся в Тодд. Чего стоит хотя бы одна вступительная композиция «Добрые люди». Музыкальные премьеры предваряли театральные. В декабре 2011 года вышла первая часть «Тодда» — «Праздник крови». В мае 2012-го — вторая, «На краю». Премьера самой постановки состоялась в ноябре 2012 года в Московском театре киноактера. Неприятный факт. Горшок, конечно, некрасиво поступил с другом, но перед смертью успел создать шедевр. Его тот не был нелепым предсмертным помешательством, как позже будет показано в сериале «Король и Шут», снятом по версии событий князя. Зонг-опера Горшенева вышла столь мрачной и кровавой, что даже британский первоисточник в сравнении с ней казался ярким семейным мюзиклом. Либретто Михаила Бартенева и Дмитрия Усачева вывело тексты «Короля и Шута» на уровень серьезной литературы. Это была не просто история мести каторжанина Суини Тодда порочному судье, а готическая поэма о правосудии, насилии, пороках и любви. «По всей земле змеей ползет разврат. Ты, как солдат, бесстрашно вставший на его пути. И каждый, кто перед тобой хоть чем-то виноват, кем бы он ни был, должен кару понести. Тут виноват и прокурор, и адвокат, и судья продажный. Виноват, каждый виноват». «Король и Шут». «Первая кровь», «Тодд», 2011 год. Этими словами священник в озвучке Константина Кинчева наставлял Суини Тодда на путь мести. Символично, ведь в 1980-х Мишу Горшенева, как и тысячи других советских школьников, сводили с ума альбомы «Энергия» и «Блок Ада» группы «Алиса». Теперь учитель и ученик ленинградского рок-н-ролла пели вместе. Кинчев исполнил еще и партии судьи. Другие персонажи Тодда запели джазовыми голосами. Юлии Коган из Ленинграда досталась роль Лавет, любовницы Тодда. А Билли Новику из Биллис Бэнд — мясника. Рассказчика озвучил Вениамин Смехов. Альбомная версия Тодда отличалась от театральной хронометражом и голосами. На сцене персонажи играли другие артисты, исключение Горшенев в роли Тодда. Различались и некоторые детали сюжета. В альбомной версии не было и ряда музыкальных номеров. Их события пересказывались Смеховым. «Удавкою тугой сжимает горло ворот мне. Мысли мои превращаются в змей. Кровью памяти моей обрызган город». «Король и шут», «Каторжник», «Тодд», 2011 год. Двойной альбом не был идеален. Неубедительной кажется замена голосов в следующей части этого аудиоспектакля. Во втором акте партии Лавет вместо Коган исполняет менее характерная Лена Т. А вот за судью нелепо кряхтит Илья Черт из «Пилота». Если так и было задумано, то необоснованно поколебало восприятие истории. Но эти недочеты не касались вклада Горшка, который именно в Тодде максимально раскрылся как вокалист и мелодист. Это особенно заметно на пробирающем до мурашек «Священник больше ничего не скажет» и финальной «На краю». «Здесь я вижу смерть, вижу свет, как видят след, как свет звезды, как след любви, которой нет. Она ушла, она зовет меня во мрак, уходит боль, уходит страх. Пусть будет так». «Король и шут», «На краю», «Тодд», 2012 год. Сегодня именно эти строчки отождествляют с предсмертным прощением Горшенева с публикой. Принято считать, что роль Суини Тодда оказалась роковой, как киновоплощение Джокера для Хита Леджера. Роль и впрямь очень сильно перепахала Горшка. Пришлось вложить много сил и времени в подготовку, фактически переехать в Москву на все время театральных репетиций. Горшок любил повторять: «Москва — живой город, Питер — моя смерть». Все постоянно доделывалось и переделывалось. Обычная ситуация для театра, но стрессовая для человека извне. За две недели до премьеры сменился главный режиссер. В процессе репетиции Горшок сломал себе руку, а еще рокер воздерживался от выпивки и мирился с тем, что петь на прогонах приходилось под фонограмму. Объект ненависти всех трушных рок-музыкантов. Сильнейшее воздействие на психику Горшка оказал и сам персонаж. Маньяк-убийца, одержимый идеей мести, режущий всех, кого заподозрит в грехе, и вдохновленный на свой крестовый поход священником Кинчевым. От такого даже вменяемый человек в медицинском смысле слова ёбнулся бы. Но Горшок не был вменяемым. Горшок всю жизнь косплеил Сида Вишеса. Это странно прозвучит, но Горшок в качестве своей ролевой модели и ориентира еще в юности избрал глуповатого подонка Сида Вишеса, умершего под подозрением за убийство своей подружки Нэнси от передозировки наркотиков. Кстати, басистом Sex Pistols также вдохновлялся Хит Леджер для роли в «Темном рыцаре». Как и любой русский человек, очарованный западной формой, Горшок вложил в достаточно простоватый и плоский образ глубокое содержание, вроде Достоевского, превратившего городские детективы в философские романы, или русских баттл-рэперов, сделавших из западного формата хип-хоп состязаний платформу для социокультурного высказывания. Впрочем, об этом я расскажу позже. Горшок вложил в Сида Вишеса и Стеньку Разина, и анархиста Кропоткинса, и дурачка из русских сказок. Его сценический образ включал в себя так много, его пластика и мимика были столь подвижны, что, пожалуй, главным референсом в подарок от малолетнего наркомана Сида Вишеса для Горшка стал именно… Горшок за свою жизнь пережил несколько клинических смертей и откровенно считал, что рок-музыкант не должен жить дольше 30. Музыка, жена и семья, увлечение литературой, театром и компьютерными играми — все это помогало жить дальше, но не могло заменить пристрастие к тяжелейшим наркотикам. Скорее всего, измождение от подготовки к роли Суини Тодда и внутренние душевные волнения вытащили наружу старину Сида. И Горшок вернулся к употреблению веществ, завязать с которыми у него удавалось ненадолго. «В принципе, я на грани всегда. Я, конечно, женился, но все равно я готов и знаю, когда мой путь завершится». Михаил Горшенев, 2008 год. К концу 2012 года отношения между старыми друзьями стали нормализовываться. По крайней мере, Горшок в интервью старался меньше токсичить в адрес экс-соратника. «А старые песни вы как с князем поделили? То, что пел он, ты теперь исполнять не сможешь, и наоборот?» «Ничего мы с ним не делили. Я запросто могу спеть и прыгну со скалы, и куклу-колдуна. Другое дело, что не хочется. Совсем не прет. Мне нравятся именно панк-рок темы. А лирика хитовая, пусть это у Андрюхи останется. Ему и так сейчас тяжело. Он все с нуля начал». «Не знаешь, не пожалел он? Слушай, давай не будем. Мы с князем договорились больше наши отношения в интервью не обсуждать. Пусть он занимается своей группой. Он мечтал об этом, в конце концов». Михаил Горшенев в интервью Rolling Stones, 2012 год. Важно понимать, что Горшок умирал не в забвении. После творческого триумфа с оперой «Тот», собравшей восторженные отклики прессы и публики, он был готов к броску вперед. В его планах было провести работу над ошибками с «Бунтом на корабле», записать действительно тяжелый и хардкорный альбом «Короля и Шута» с помощью «Ренегата». Незадолго до смерти он делился планами сыграть на сцене Гамлета и даже осуществить некий безумный проект с дрессировщиками львов, братьями Запашными. Также речь шла и о новой музыке с братом Алексеем. Но всему этому не суждено было случиться. В июне 2013-го Горшок и князь встретились в последний раз. Это был фестиваль «Окна открой» в Петербурге, где каждый из них выступал со своей группой. Напряжение между музыкантами спало, но князь отмечал чудовищную усталость на лице друга. В ответ на его реплику «Береги себя» Горшок нехорошо рассмеялся. На последних видео уже было невозможно не замечать его седых волос, болезненности в лице и голосе. Он скончался в возрасте 39 лет в ночь с 18 на 19 июля в своем доме от передозировки. Смерть Горшка напоминала уход из жизни Александра Македонского. Бывшие соратники, друзья и члены семьи Горшенева, подобно диадохам, вскоре после смерти вождя развязали войны за его наследие. Например, кто теперь имел право выступать с песнями Михаила Горшенева? Борьба продолжалась в сенсационных публичных заявлениях и судебных исках. Бескомпромиссный, преданный рок-н-ролльным идеалам Горшок наверняка перевернулся бы от такого в гробу. Он умер, и теперь все грызутся из-за денег, рвут друг друга на части за право считаться легитимными наследниками группы «Король и Шут». Ладно, как минимум еще разок он перевернулся в гробу в 2023 году, когда цитаты «Короля и Шута» стали появляться на дебетовых панковских пластиковых карточках. Конфликт на постгоршковском пространстве резонировал с еще одним кейсом десятых — ссорами братьев Самойловых. Поначалу они разошлись мирно, пообещав не исполнять старых песен в новых проектах. В 2015 году случился рецидив — срыв. Провели таки совместные ностальгические концерты и дальше поняли, что хотят включать песни Агаты в репертуар своих проектов, но начались распри из-за авторских прав. У бывших участников Агаты Кристи конфликт осложнялся как семейными узами — брат пошел на брата — так и противоположными политическими убеждениями — Глеб — оппозиционер, Вадим — охранитель. Вадим сетовал, что готов простить Глебу повестки в суд, но не простит вовлечение их матери в конфликт. Поклонникам же «Короля и Шута» предлагалось на выбор два стула. На одном из них сидели Ренегат и бывшие музыканты «Короля и Шута» под новым названием «Северный флот», в честь одной из тех редких песен, текст которым написал Горшок. На другом по-княжески восседал Андрей Сергеевич и его группа «Князь». Группа «Северный флот» писала собственный материал, но, очевидно, хотела бы выступать на трибьют-концертах, эксплуатировать название «Король и Шут» на афишах для привлечения внимания и исполнять песни группы со сцены. У князя был схожий с «Северным флотом» набор претензий и хотелок, который подкреплялся его лидерским статусом и авторством почти всех текстов «Короля и Шута». А ведь еще были вдова Михаила с дочерью, брат Алексей и их с Михаилом мама, а также бывший басист Балу, с нулевых годов проживавший в США, но активно занимавшийся интернет-деятельностью. Эти альянсы и союзы постоянно менялись. Сначала «Северный флот» искал поддержки у вдовы Ольги, затем у Алексея Горшенева, потом Ольга переметнулась к князю. Во всем этом легко запутаться, так что вот краткая хроника гражданских войн, осколков этой панк-империи. 2014 год. Андрей Князев официально запретил «Северному флоту» исполнять песни его авторства. 2014-2016 годы. Война сообществ ВКонтакте. Форум группы «Король и Шут. Герои и злодеи» занял позицию Северного флота. Александр Балунов и Андрей Князев создали группу «Архивы Король и Шут». Каждая из группировок едко высказывалась в адрес друг друга и освещала деятельность музыкантов. 2016 год. Александр Балунов выпускает первую книгу воспоминаний о короле и шуте «Между Купчино и Ржевкой». Музыканты Северного флота запрещают ему использовать их лица. В книге Ренегат и Цверкунов выставляются скандалистами и смутьянами. 2017 год. Бывшие участники группы «Король и Шут» Яков Цверкунов и Александр Щиголев заявили о намерении оспорить право использования бренда у Андрея Князева и фонда памяти Михаила Горшунева через суд. Князь и Ольга, вдова Горшка, объединяются для совместной защиты прав. Так продолжалось до конца десятилетия. Бесконечная борьба и возня вокруг наследия Горшка, которая не смогла заслонить ни его личность, ни убеждения, ни его потрясающий вклад в отечественную музыку. К концу десятилетия этот масштаб стали осознавать все сильнее и сильнее. Поэтому свой фильм о Михаиле Горшуневе решил снять самый известный и резонансный YouTube-журналист того времени — Юрий Дудь. В 2018-м он хотел выступить миротворцем, привлечь к работе над фильмом всех бывших коллег и семью. Но задача оказалась непосильной. По его замыслу, после моего появления в фильме все должны помириться. Но примирение не произошло. А потом он сказал, что делать фильм памяти Михаила на основе разношерстных мнений не станет. Я считаю, что фильм все равно надо было выпускать. Андрей Князев, 2023 год. Стороны придут к соглашению лишь в 2020-е. Аккурат к взрыву нового интереса к «Королю и Шуту» со стороны зумеров. Песня «Кукла-колдуна» тогда завирусилась в трендах TikTok. Вышедший же в 2023 году сериал-байопик «Король и Шут» пусть и показал чересчур прилизанную историю группы, все же окончательно превратил ее в легенду и самостоятельно живущий миф. Прикоснуться к его осколкам можно на концертах аж трех разных групп. «Северный флот», «Князь» и «Горшенев» — проект Алексея. Все они включают в свой репертуар песни Михаила, и можно выбрать себе ту, что больше по душе. Ну, или сходить на одну из постановок оперы «Тот». Земфира. «Жить в твоей голове». 2013 год. 2010-е стали для Земфиры тяжелым испытанием на прочность. Восторги от ее первых двух альбомов давно утихли, они вышли больше 10 лет назад. Именно первые две пластинки певицы пользовались безусловной популярностью у публики и критиков. Все следующие работы делили их на спорящие лагеря. Тем не менее, первые 10 лет славы авторитет артистки не ставился под сомнение. Популярность Земфиры была ее проклятием. Начиная со второй пластинки, она будто пыталась всем доказать, что она не просто девочка с плеером, а серьезный, лиричный, трагичный композитор. Много экспериментировала с аранжировками, уходила от рока и поп-структур в сторону электроники на «Вендетте». В альбоме «Спасибо» наоборот, отпрыгнула от электроники и стала чаще использовать акустические клавиши и духовые, ритмически уходить в танго и кабаре. Но вес заслуг певицы был настолько большим, что даже слитый в интернет альбом ее бисайдов, то есть не вышедших ранее песен Z-Sides, вызвал бурное обсуждение. Наверное, Земфира вплоть до бордерлайна была тем редким артистом, каждый чих которого становился инфоповодом. Во второй половине нулевых Земфира радикально меняет внешний стиль, худеет, все чаще появляется в компании своей подруги и музы актрисы Ренаты Литвиновой. К этому моменту она уже не восходящая звезда российской сцены, а заслуженный ветеран, славящийся своим щепетильным отношением к живым выступлениям и звуку. Мой старый знакомый Костя Чалых, сыгравший на ее шестом альбоме «Жить в твоей голове», еще в 2014-м рассказывал байки про гитаристов, которых снимали с должности прямо во время тура за одну неверно сыгранную ноту. Наверное, Земфира Талгатовна — главный контрол-фрик на отечественной сцене. Она известна своим перфекционизмом и презрением к халтуре, особенно если это касается звучания альбомов. Капризность Земфиры, ее тяжелый характер терпели и будут терпеть, как это всегда бывает, за огромный талант. Вторым таким артистом для меня является Скриптонит с его маниакальной преданностью ремеслу пополам с токсичностью, проецируемой вовне. В общем, меня слишком много всего волнует. Я стараюсь продумать весь концерт, ставлю себя на место зрителя и мысленно прохожу с ним весь путь от покупки билета до концерта. Что будет, если заказать билеты в интернете? Насколько дороже или дешевле купить в кассе? Где будут стоять порталы? Мне очень не нравится дурацкая российская привычка плевать на внешний вид сцены. Все заставлено какими-то ящиками, техническим мусором, вся внутренняя кухня на показ. Но это же некрасиво. Я недавно попыталась пройти за сцену к Галлахеру, подсмотреть, как у них все устроено. Меня не пустили. Сказали, в бэкстейдж нельзя. Я была восхищена. У нас же за сценой болтаются все подряд. Когда я прошу очистить бэкстейдж и не мешать, они воспринимают мою просьбу как каприз или стервозность. Земфира, 2012 год. Я сектант. Предана своей профессии. Одержима. И мне кажется, этой одержимости как раз и не хватает многим моим коллегам. Меня интересует все в нашем процессе. Как декорирован рояль, как висят кулисы, какими микрофонами снимает звук гитары Мэй, какие мониторы использует Энн Ленокс, как синхронизированы экраны и драм-машина у Massive Attack. Мне важно все. Хочется попробовать все, и к тому же знаешь, что еще. С самого начала моего успеха мне долго казалось, что меня сильно переоценили. Земфира, 2012 год. В 2012 году Земфира выступила в качестве продюсера и композитора очередного фильма Литвиновой «Последняя сказка Риты». И все это время, до 2013 года, до релиза «Жить в твоей голове», об альбоме упорно ходили слухи. Когда он выйдет? Что от него ждать? Очередного прорыва или провала? Никто не знал. В семье Земфиры происходили трагедии. В 2009 году умер ее отец. В 2010 в результате несчастного случая утонул старший брат. Опорой и поддержкой на непростом жизненном этапе стала Рената. Разумеется, никуда не делись пересуды и сплетни публики и журналистов. Ей, по натуре остро реагирующей на любые обсуждения собственной персоны, было тяжко. В редких предальбомных интервью певица жаловалась, что нуждается в тишине, поясняла журналистке за слишком резкие слова в адрес настырных поклонников, написанные на своем сайте. Критик Андрей Бухарин очень метко подмечал, что Земфире ничего и не приходилось делать для пиара или раскрутки новых релизов, так как давление на артистку со всех сторон все эти годы не прекращалось. Этот же неземной статус, эти завышенные ожидания оказываются факторами невероятно высокого атмосферного давления на ее творческий процесс. Недаром Земфира так долго мучилась с альбомом в собственной студии, меняя аранжировки, музыкантов, звукоинженеров и так далее. Да и, наконец, каково вот так выворачивать себя наизнанку перед миллионами слушателей, ловящих каждое ее слово? Андрей Бухарин, 2013 год. И все-таки кое-что о новой пластинке стало известно. В 2011 году выходит первый сингл «Без шансов». Кажется, Земфира еще никогда не звучала так агрессивно, а ее звук никогда не сочетал в себе сырость и воздух одновременно. Так вышло за счет многоступенчатой структуры, где поначалу песню ведет минималистичный риф, а к концу поглощает пространство реверберации, атмосферных гитар и вокализов. Эту же идею в звуке и настроении развивает вышедшая в 2012-м песня «Деньги». «Всем нужны деньги. А что такое деньги? Уже который день я болею от обиды на людей. Всем нужны деньги. А что такое деньги? Всем нужны деньги, а на улице прекрасная весна». Земфира. «Деньги». 2012 год. Кому-то, может, и нужен личный Иисус. Но вот что точно нужно всем — это деньги. В почти депешмодовском по мелодике припеве Земфира иронично замечает: «Все, что осталось от последней продажи, мои песни однажды покинут меня». Земфира умело играется с рифами, возможно, впервые в своей карьере записывая рок-музыку в западном смысле слова, а не играя в поп-музыку с помощью гитары. Если бы весь альбом был выдержан в этом духе, мы получили бы самый дерзкий релиз певицы за всю ее карьеру. Песня «Оголенного провода», саундтрек «Зубной боли», гимн «Зажатый в угол крысы», готовый грызть своих обидчиков до конца. Татарки умеют красиво ругаться и злиться. Порой это получается у них кинематографично. В «Без шансов и деньгах» этот талант проявился. Но «Жить в твоей голове» оправдал свое лиричное название и оказался совершенно другим. Унаследовав от первых синглов минимализм и гитарность аранжировок, шестой альбом Земфиры стал ее самой интроспективной работой в карьере. Здесь много обращений к условной публике, зрителю, но все конечные выводы оставлены для внутреннего пользования. Это не попытка что-то доказать, а скорее разговор с самим собой. Кажется, наедине с собой Земфира не такой уж и токсик. Уважает собеседника. Ей, подобно героине Фореста Гампа, просто хочется превратиться в птицу, чайка, и улететь от всей этой мышиной возни подальше. Она хочет быть незаметной, невидной, неслышной, никем не опознанной, что в статусе Земфиры, как вы понимаете, невозможно. Как богомол из цитаты Егора Летова, который идет на танк, понимая свою обреченность и заведомую невозможность победы, но идущий на такой смертоносный шаг ради жеста бесконечной свободы. На второй стороне пластинки становится жутковато. От сеанса разговора с самой собой Земфира начинает говорить с мертвецами. Понимая обстоятельства гибели брата, невозможно иначе интерпретировать песню «Похоронила» с переливающимися голосами сэмпла церковного хора или «Реку» с ее гитарно-депрессивным рифом в духе Radiohead. «Я тебя похоронила, поздно ночью за рекой. Месяц плакал и смеялся, обезумевший от горя. Положила тебя в землю, проводила долгим взглядом. Нарвала тебе рябины и легла послушно рядом спать». Земфира. «Похоронила». 2013 год. Какая острая неслыханная боль. Какое странное желание упасть. Такое нечто обо мне и алкоголь, и это нечто надо мной имеет власть. В многоэтажках зажигаются огни. Я выхожу к тебе навстречу, налегке. Сегодня ночью мы останемся одни. Сегодня утром тело найдено в реке. Земфира. «Река». 2013 год. После таких номеров первая заглавная композиция альбома оказывается быстро забыта. Все-таки при всех умениях и талантах Земфиры Талгатовны ей было сложно избежать предсказуемых ходов и сентиментальных приемов в аранжировке и текстовке. Наверное, песню, которую называешь «Жить в твоей голове», не получится написать так, чтобы придирчивый слушатель не видел здесь эти расставленные сети, ловушки для сердечных и чувствительных романтиков. На удивление, именно эта песня кажется самым слабым, уязвимым элементом этого по-настоящему крутого релиза. «Мне лучше залечь на дно». «Нужно залечь на дно», — причитает Земфира ближе к концу пластинки и убеждает публику в собственном праве на приватность. Она отстояла его с кровью. И как только ты отпускаешь ее и прощаешь ей все, певица выходит на финальную конфронтацию с миром в песне «Гора». Можно по-разному оценивать каждый релиз Земфиры нулевых, но «Жить в твоей голове» остался единственным альбомом артистки десятых годов. Значит, априори стал лучшей ее записью в десятилетии. Пишу эти строки из 2024 года и горько замечаю, это был последний действительно великий и сильный альбом Земфиры на долгие годы вперед. Он чудом смог обнулить все слушательские ожидания и заново запустил таймер. Часики тикали вплоть до бордерлайна 2021 года, изредка останавливаясь ради милых, но редких и небольших релизов вроде проекта «The Edge Pachmak», где Талгатовна пела вместе с племянниками. Кажется, ЖВТГ был последним релизом, когда мы все, абсолютно все, прощали Земфире. Когда во второй половине десятых появится новая волна артисток, многих из которых будут нарочно сравнивать с молодой Земфирой, это вызовет ее негодование. Вот именно тогда, в этот момент, градус общественного обожания и уважения достигнет критически низкой точки. Но в 2013-м Земфира могла праздновать триумф, если ей вообще интересны такие мелочи жизни. Альбом также стал важной вехой в истории цифровой дистрибуции. Выйдя на площадках 14 февраля 2013 года, меньше чем за месяц, он собрал больше 2 миллионов рублей. Гендиректор Navigator Records Алексей Козин объяснял прессе, что нужно было во что бы то ни стало опередить пиратов. Прослушивание треков на Яндекс.Музыке бесплатно. В iTunes «Жить в твоей голове» стоит 129 рублей. На сайте Navigator Records — 100 рублей. Директор студии «Союз Мьюзик» Алексей Аляев признавался, что мало кому удавалось заработать в сети более 2 000 000 долларов. 2 миллиона рублей — солидная сумма для еще недавно полностью пиратского рынка. На Яндексе за первые 10 дней песни из этого альбома прослушали 5,6 миллиона раз. А вот физическая дистрибуция уже хромала. И хотя основным заработком артистов по-прежнему оставались концерты и корпоративы, успешный релиз Земфиры доказал, что наши соотечественники готовы платить за контент. «Pussy Riot», «Структурность» и альбом «БГ Соль». Хотя Борис Гребенщиков еще в начале пути сделал «Эзопов язык» и «Игру с образами» своими главными художественными приемами, альбомы «Аквариума» и сольные работы «БГ» можно условно поделить на две категории. На альбомы, в которых он действительно что-то сказал, и на те, где образы и слова были такими же инструментами, как гитары, клавиши и перкуссия, несущими ритмический, музыкальный, но невербальный смысл. Так вот, на альбоме «Соль» БГ было что сказать. И чтобы правильно интерпретировать сказанное, давайте погрузимся в контекст, который в случае Гребенщикова был важен в 2010-х так же, как и в 1980-х. После спада протестной активности 2011-2013 годов и крушением надежд либеральной общественности на обновление жизни последовало закручивание гаек, вполне традиционное для русской истории. Акции и перформансы, которые до этого могли пройти незамеченными для широкой публики, оказывались резонансными из-за реакции государства на них. Так, в феврале 2012 года три феминистки из группы Pussy Riot, в тексте упоминается российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot, участники которой, в том числе Толоконникова Надежда Андреевна, признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации. Внесена в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 326. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 30.12.2021. Устроили в Московском храме Христа Спасителя панк-молебен. Акция заключалась в том, что три девушки в разноцветных балаклавах исполнили в храме песню «Богородица, Путина прогони» и выложили видео в набирающий все больший вес YouTube. Безобидное и вегетарианское хулиганство сравните с по-настоящему брутальными акциями Петра Павленского, вроде прибивания мошонки к брусчатке Красной площади или поджога двери здания ФСБ, вызвало ответную реакцию государственной машины. Начало дела Pussy Riot. За танец и исполнение песни в главном храме столицы девушкам грозило несколько лет заключения. Дело стало резонансным не только на всероссийском, но и на международном уровне. Юрий Шевчук, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Максим Фадеев и Noize MC призывали к христианскому прощению и недопущению уголовного наказания. Свою поддержку девушкам высказали западные мировые звезды в диапазоне от Пола Маккартни и Мадонны до Red Hot Chili Peppers и Адель. Но были и менее милосердные знаменитости. Иван Охлобыстин призвал выпороть девок. Певица Валерия наказать и не ограничиться штрафом. Елена Ваенга на своем сайте с нагромождением скобочек и орфографическими ошибками посоветовала подсудимым пойти спеть в мечеть или в синагогу, поскольку там им бы братья-мусульмане враз показали христианское прощение. Олег Газманов даже почувствовал угрозу российскому суверенитету и безопасности. Какое давление на Россию со стороны западных звезд и правительств? Двойные стандарты в действии. Пусть западные звезды забирают Пусси на гастроли попрыгать голышом по своим храмам. Летом 2012 года участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам колонии общего режима. К моменту проведения панк-молебна акционизм в России существовал уже много лет, да и странных музыкальных перформансов тоже хватало. Из классики можно вспомнить великого художника Александра Бреннера, который зимой 1995 года на Красной площади в боксерских трусах и перчатках призывал президента Ельцина выйти и биться с ним. Или взять структурность Егора Гусева и Леонида Котельникова, сумасшедший ситуанистский фестиваль десятых, который каждый раз проходил в неожиданной локации и собирал в своем лайнапе андеграундных рэперов, нойз-музыкантов, провокационных акционистов и интернет-фриков. Найдите на YouTube выступление группы художников Клаудия Щитер на фестивале «Структурность» 2011 года. Посмотрите внимательно и представьте, что такого рода нойз-хэппининг провели бы в Храме Христа Спасителя через год. Акция Pussy Riot покажется вам детским утренником в сравнении с этим индустриальным шумом и танцем неописуемого монстра из пакетов и манекенов, визуально на 13 лет предвосхитившего боди-хоррор «Субстанция». Разрушение четвертой стены и непредсказуемость места стало главной его чертой. В 2014 году каждый день с 7 по 19 апреля фестиваль проходил в разных точках Москвы и Московской области, включая, например, электричку казанского направления, оранжерею ботанического сада, дом-интернат для умственно отсталых детей, ДК рыбхоза «Гжелка» и Жуковскую хозяйственную базу. Да взять ту же Толоконникову из Pussy Riot со своим мужем и соратником Петром Верзиловым, она участвовала в куда более скандальных акциях арт-группы «Война». Занималась групповым сексом в биологическом музее, разбрасывала тараканов в здании суда, рисовала фаллос на разводном мосту в Питере напротив здания ФСБ. Так что ничего особенного в том конкретном перформансе в храме Христа Спасителя не было. Примечание. Мнение автора может не совпадать с позицией издательства. Конец примечания. Просто именно на него обратили внимание власть, церковь и силовые структуры и решили начать приучать общественность к новым правилам игры. После нескольких лет протестной активности в Кремле стали болезненно реагировать на любые случаи гражданского неповиновения. Пришло время бороться с крамолой на дальних подступах, показывать зубы и проверять на прочность российское гражданское общество. Уже через год законодательство ужесточат, и за оскорбление чувств верующих можно будет получить реальный срок. Отныне жесткое наказание за проступок Пусси Райот будет уроком для всех остальных. Оно стало не случайностью, но правилом. Позднее это аукнется сроком для блогера Руслана Соколовского, который в 2017-м сыграет в Pokemon Go и поймает покемонов в храме на крови в Екатеринбурге. Да, политические заморозки начались немного раньше, в 2011-м. Внешнеполитические позже, в 2014-м. Но именно 2012 год стал концом для целой эры отечественного искусства и культуры. Новая эра продлилась ровно 10 лет, закончившись в 2022. Сегодня принято говорить о некоем крымском консенсусе, устойчивости и даже сплоченности российского общества после украинских и крымских событий 2014 года. Но важно понимать, музыканты и люди искусства старой закалки в основном с опаской глядели на происходящее. Там, где многие видели ликвидацию исторической несправедливости и торжество русского мира, другие — опасную реставрацию советского прошлого. Против России были введены санкции, цены на нефть упали, шла девальвация валюты и снижение доходов. Но главное, Россия стала ограждаться от западного мира, то есть мира, откуда в СССР еще через железный занавес попала рок-музыка. Государство также взяло под контроль социальные сети, а Павел Дуров потерял свое детище ВКонтакте. 21 апреля 2014-го он покинул пост генерального директора и уехал из России. Уже в сентябре 2014 года компания ВК перешла в управление Mail.ru. Для отечественного музыкального рынка и поп-индустрии все эти события имели неоднозначные последствия. Если Андрей Макаревич открыто выражал свое недовольство происходящим, выходил на акции протеста и, кажется, впервые столкнулся с таким количеством народного гнева в свой адрес, то Борис Гребенщиков предельно понятно высказался именно на своем новом альбоме «Соль». Человек, который считался главным носителем духовности классического русского рока, когда-то и открывший в нем новые грани религиозности, как буддийской, так и христианской, жил в эпоху «Дело Пусси Райот». Певец поколения дворников и сторожей застал полную девальвацию старых ценностей русского рока и стиля жизни советских неформалов. Наконец, к 2014 году он увидел, что старый открытый мир схлопывается, прекращает свое существование, а реставрация худших советских практик не только возможна при капитализме, но и имеет даже больше шансов на успех. Интересно, как в этом контексте он сам вспоминал свое «Fuck the Revolution» на концерте с Курехиным в Париже в честь поражения ГКЧП в 1991 году. Тогда речь шла о высокой плате кровью за прогресс, о гибели монарших семей Франции и России. Но это случилось больше 20 лет назад. Теперь, с богатым опытом за плечами, с устойчивостью к любой турбулентности, БГ призывал на помощь музыкантов со всего света и записал пластинку «Соль». С первой минуты и первых строк БГ подводит горький итог всей деятельности рок-корифеев прошлого. «Мы проиграли. Мы не смогли ничего изменить песнями. А наш миф девальвирован. Пришло время пожинать горькие плоды. Мы в самом начале. Ah, shit, here we go again. Сколько мы ни пели, все равно, что молчали. Поэтому мертвой стала наша святая вода. По нам проехали колеса печали». И вот мы идем на праздник урожая во Дворце труда. Борис Гребенщиков. Праздник урожая во Дворце труда. 2014 год. Образ воды появится сразу в следующей песне, когда герой БГ придет пить воду и не сможет узнать ее вкус, добавляя, что источник затушен золотой пылью. Мир Чистогана оказался куда более питательным местом для конформизма, чем накачанные идеологией социалистическое прошлое. А ценности и идеалы, с трудом добытые и хранимые еще с тех времен, не помогли и не утешили. «Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом», — напутствует он. В «Губернаторе» проявляются не то путинские, не то гоголевские реалии. По прямолинейности посыла эти строчки близки к хиту перестройки «Поезду в огне». горечи строчкам добавляет осознание факта, что завещанную землю себе люди так и не вернули. Под рубашкой от Бриони наколки на груди, а мертвых журналистов без тебя хоть пруд пруди. Губернатор, труби отбой полкам. Из центра, губернатор, пришел сигнал скормить тебя волкам. Борис Гребенщиков, губернатор, 2014 год. Самый занимательный элемент альбома для меня — столкновение вокальных реплик БГ с пассажами приглашенных музыкантов. Где-то они образуют синергию и дополняют друг друга, а где-то дух текстов и партии инструментов вступают друг с другом в дуэли. В них участвуют знаковые виртуозы. Гитарное соло в «Губернаторе» играет Ричард Томпсон. А в «Любви во время войны» слышно флейту Иэна Андерсона из «Джетро Талл». Некоторые критики подтрунивали над этим капризом советского человека. Только он будет дуреть от идеи позвать зарубежных героев юности на собственный альбом. Ничего личного. Среди подобного рода мужчин за 50 есть много прекрасных людей. Это не недостаток и не проблема, что их музыкальные вкусы остались в далекой, прекрасной, до сих пор манящей юности. В конце концов, точно так же через 40 лет нынешние администраторы музыкальных пабликов ВКонтакте будут, когда никто не станет мешать, заказывать на голографическом стерео один из легендарных концертов группы Vampire Weekend и вспоминать, как однажды не пустили по малолетству в солянку. Олег Соболев, 2014 год. Из моих выписок кому-то может показаться, что БГ записал либо депрессивный, либо скучный, а то и вовсе скуфский альбом. Но поскольку кроме самих текстов в музыке Гребенщикова всегда была важна интонация, то при прослушивании таких ощущений не будет. Музыка для БГ по-прежнему проводник тепла. Артист — его хранитель, завхоз Дома Света. Просто «я давно не здесь, ты прекрасна, но ты ни при чем». «Я иду с тяжелым сердцем, моя тропа не выводит к крыльцу. Передайте в Министерство путей сообщения, этот рейс подходит к концу». Борис Гребенщиков, селфи, 2014 год. Блюзовые рифы, фолковые приемы и этнические элементы не успевают надоесть. У соли неизнурительный хронометраж. Альбом завершается масштабной «Стелла Марис» с детскими хорами и католическими песнопениями. В момент выхода пластинки ее пафос и прямота, по меркам БГ, казались кому-то пошленькими, но, глядя из 2020-х, альбом состарился хорошо. Он не только не преувеличил степень грядущих катастроф и перемен, но и очень точно передал настроение всей социальной группы, к которой принадлежит и принадлежал автор песен. Это по-прежнему те, кто готов, пусть шепотом, но повторить «Fuck the revolution» и отправиться по своим делам. Внутренняя или буквальная эмиграция, сохранение себя и маленькие тихие дела в противовес бессмысленной борьбе с Левиафаном, которого в любом случае не победить — вот их выбор. БГ лишен наивного представления, что русские рокеры и люди с внесоветской парадигмой мышления приблизили крах СССР. Они просто художественно фиксировали и осмысляли происходящее. Именно это, как когда-то на русском альбоме, и делает БГ на соли, в новый, переломный, этапный момент для страны. Другие события русского рока десятых. Оставшиеся в живых корифеи русского рока по-разному встретили десятые. Но многие понимали, насколько формат нашего радио устарел и больше неадекватен времени. Кто-то игнорировал эту проблему, обитая в собственном вневременном мире образов и звуков, как великая группа «Аукцион». Ей фирменная абориутская эстетика с возрастом лишь пошла на пользу. В десятой именно этой группе удалось красиво состариться и записать блестящий альбом «Юла» 2011 года, где фриджазовые и духовые встречались с контрабасом Владимира Волкова и одинаково убедительно играли как психоделический рок «Хомба», так и балканский фолк «Полдень». Отдельно отмечу, что в 2015 и 2016 годах мне удалось еще и побывать на их живых выступлениях, убедившись, что по степени профессионализма они спокойно отодвигали 90% отечественных коллективов. В 2012-м Олег Горкуша и Леонид Федоров приняли участие в последнем фильме Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Первый в качестве актера, второй — композитора. Да и сольные работы гиперпродуктивного Леонида Федорова звучали свежо. От песен на тексты Дмитрия Озерского до музыкальных вариаций псалмов царя Давида. Пожалуй, процитирую первую. «Был год, мы были мотыльки, не кровожадны и легки, плели из времени реки напевы и мотивы. В то время времени река была не толще ручейка и доносилась с маяка «Мы скоро встретимся, пока, на Луне, в той стране, где все мы живы». Леонид Федоров. «Мотыльки», 2014 год. Но аукцион всю историю был в жанре на особых правах. Так же, как и Петр Мамонов, который с омолодившимся составом совершенно новых звуков МУ выступал с программой «Приключения Незнайки» и рефлексировал о собственном религиозном опыте в спектакле «Как я читал святого Исаака Сирина». Такие артисты выстраивали внутри мифа русского рока свой собственный и не нуждались в усилении легитимности с помощью фестивалей, ротаций, премий. У других послов рок-н-ролла идти в ногу со временем получалось с переменным успехом. Алиса в 2010-е выпустила аж 6 новых альбомов. Из поля зрения группа не исчезала. Местами Кинчев попадал и в актуальную повестку «Сей-сей, государь, полцарства на откаты». Константин Кинчев разбрасывался дифирамбами в адрес молодого поколения русских рэперов. Нагана и Гуфу респектовал за личные темы в песнях. 25-17 — за социальные. Он привлекал Смоки Мо и Гуфа к совместной с Алисой работе над трибьют-альбомом группы «Объект насмешек». Дескать, рэперы все еще говорят на языке улицы, чего не скажешь о нас, динозаврах рока. Вообще, у старичков русского рока были свои протеже в молодежном рэпе. У Шевчука — Нойз МС, выступивший в 2010-м на разогреве ДДТ. У Кинчева — 25-17. Андрей Бледный из 25-17 даже написал для чужого альбома пресс-релиз, полностью оправдывая библейскую отсылку в названии собственной группы. И вдруг, после скорби тех дней, солнце и луна померкнут, а звезды упадут с неба, и пошлет он ангелов своих с трубою громогласную. Но прежде в России выйдет новый альбом Алисы. Это не попытка остановить то, что неизбежно. Это скрытое противодействие тем силам, которым свет креста жжет глаза и не дает покоя. Саботирование поощряемого саморазрушения и вырождение страны. Андрей Бледный. Пресс-релиз к альбому Алисы «Саботаж», 2012 год. В 2011 и 2012 году эсхатологические настроения были свойственны многим. Заканчивался знаменитый календарь Майя. Правые, среди которых Кинчев был еще с конца 1990-х, воспринимали происходящее вокруг них как апокалипсис. Некоторым это представлялось так. Оскотинившаяся от употребления дешевых энергетиков, неспособная подтянуться на турнике и защитить своих женщин от кавказского хамства и наплыва мигрантов молодежь, теряет Россию. И лишь сознательные музыканты, говорящие о проблемах народа и страны, сохраняют то лучшее, что в ней еще осталось. Конечно, лидер Алисы никогда не превращал свою музыку в прямую агитку. Он не турник-рэпер. Но при всем музыкальном и лирическом таланте Кинчева, его громоздкие эсхатологические альбомы 2010-х могли утомить слушателей со стороны. Шевчук, также обремененный статусом рок-поэта и пророка, пошел другим путем. 2010-е начались с перепалки между премьер-министром Путиным и Юрием Шевчуком. Лидер ДДТ на благотворительной встрече поинтересовался у главы правительства, будут ли разгонять оппозиционный марш несогласных. Путин ответил, что решает это не он, а местные власти, и поинтересовался, как зовут того, кто с ним разговаривает. Петербуржец Путин утверждал, что никогда раньше не слышал о Шевчуке. Да мало ли у нас в Питере талантливых людей. Среди них и господин Шевчук. Потом мне еще, помню про него, сказали, что он оппозиционно настроенный. Ну и замечательно. У нас, слава богу, люди имеют право говорить, что хотят. И делают это. Я вообще не хотел с ним полемизировать. Владимир Путин, 2010 год. Свою рефлексию по поводу происходящего в стране лидер ДДТ пытался облечь в музыкальную форму. Но саму форму он решил круто изменить. Так в 2011 году родился на свет монструозный альбом «Иначе». Думаю, поклонники песни «Что такое осень» слушают его на репите в аду, если попадают туда за прегрешение. Это не уютный русский рок, а какой-то безумный микс из Nine Inch Nails и U2 с приемами из индастриала и психоделического фанка одновременно. В 10-е группа ДДТ выпустит еще 2 альбома, но по эпичности и размаху «Иначе» они не превзойдут. Новый саунд ДДТ впечатлял своей новизной и проработанностью. А новые песни скорее отталкивали редким совокуплением голоса и музыки. В основном Шевчук не пел, а просто выговаривался с помощью речитатива. Сам альбом можно было послушать в свободном доступе на YouTube-канале группы. Музыканты старого состава, таких лихих виражей не выдержали. Игорь Доценко, Михаил Чернов и Павел Борисов не нашли себя в новой программе и покинули ДДТ. Доценко прямо сказал Шевчуку: «Ищи молодого барабанщика, который сможет такое играть», и ушел спокойно доживать последние годы жизни в группе «Чиж и Ко». Кроме нового звука и состава, обновилась и шоу-программа. Стадионные презентации сопровождал огромный экран с авангардным видеорядом к каждой песне, а также световое шоу. Группу ДДТ следовало создавать хотя бы за тем, чтобы под скрежет металлических рифов и электронных искажений с интонацией не то городского сумасшедшего, не то ветхозаветного пророка, а может, и с той, и с другой сразу, Шевчук смог однажды пропеть на весь стадион: «Мою родину сожрал СПИД». Осознание собственного поражения, которое позже мы почувствуем на альбоме «Соль БГ», присутствует уже здесь у Шевчука. «Мы все прожили, мы все спели. Те, кто идут за нами, найдут тот же самый век». Час с лишним слушать декламации про Россию, экзистенциальный выбор и борьбу добра со злом — утомительно. Но можно уважать Шевчука за попытку сделать что-то новое, а не выезжать за счет бесконечного фан-сервиса. Кстати, именно фанаты в десятые будут активно помогать кумирам найти денег на дорогостоящую запись в студии. Такие сервисы, как Planeta.ru и Thankyou.ru с принципом «Pay what you want» будут главными ресурсами для краудфандинговых компаний музыкантов. Первыми на этом поприще преуспели декаденты-каламбурщики Би-2, начиная с их альбома «Спирит». Лёва и Шура достаточно органично впитали в себя современные веяния. От интернет-сленга «Песни хипстер» и хэштег в названии альбома #16+, до модных фитов, хитовый фит с Оксимироном «Пора возвращаться домой» с горизонта событий. Опять же, альбомы Алисы «Эксцесс» 2016 года и «Посолонь» 2019 года станут рекордсменами в истории российского краудфандинга, собрав десятки миллионов рублей. Но сами по себе концепции и игры с новыми технологиями не могли вдохнуть жизнь в одряхлевший, подрастерявший свой этос русский рок. Эта задача была под силу лишь новым артистам, несущим новое слово. Причем в данном случае новый не равно молодой. В эти годы источником легитимации молодых групп могли стать лидеры мнений из неожиданных сфер. Все тот же Оксимирон сыграл большую роль в популяризации тверской постгранж-группы «Пионерлагерь «Пыльная радуга» Алексея Румянцева в середине 2010-х. Так, в октябре 2015 года рэпер вышел вместе с ППР на сцену «Fish Fabric», чтобы исполнить рок-версию провокационного хита «Дегенеративное искусство», который когда-то стал поводом для вражды между Вагабунд и Ромой Жиганом. Румянцев написал для песни новые куплеты. Оксимирон зачитал старый. Куплет шока со словами «Я будто в бассейне, кругом одни засранцы, вынул хуй, твоя сука тут же мокрая, как сланцы» не исполнялся. Героин, скверна, никотин, сперма. Новый комбикорм, веселись, свиноферма. С розовым отливом тюремная роба. Ненависть, разочарование, злоба. Пионерлагерь «Пыльная радуга». Дегенеративное искусство. 2015 год. Новые имена классического русского рока, при всей противоречивости такой формулировки, пришли оттуда, откуда их мало кто ждал. Из двух самых популярных сфер развлечения десятых — русского рэпа и YouTube. «Русский подорожник» — главный правый альбом десятилетия. К началу 2010-х рэп-группа 2517 стала одной из самых популярных в жанре. При этом от коллег по цеху они заметно выделялись посылом. Не подражайте темнокожим в их внешнем виде, не ищите счастья в наркотиках и доступных женщинах, и помните, спасти нас может только вера и любовь. Идею 2517 не все считывали верно. Группу слушали в ультраправых кругах, где название трека «Будь белым» воспринимали слишком буквально и шли зиговать на концерты. Не считывали иронию и цензурные органы. В 2012-м песню включили в федеральный список экстремистских материалов. С тех пор на концерты группы стали захаживать люди из органов, следить за соблюдением запрета на исполнение. Конечно, никакими нацистами 2517 не были. Это христианская рэп-группа эпохи постмодерна. Ее музыкальная палитра, лирика и даже название содержат цитаты и отсылки из самых разных сфер искусства и жизни. Как автор музыки, Ант сэмплировал французских кинокомпозиторов и рок-группы стран соцлагеря, а Бледный в своих текстах мог ссылаться на Летова, популярные сериалы и даже на Священное Писание. Кого-то может удивить, что русский националист Бледный исповедует весьма нетипичную религию для людей его взглядов. Он протестант. Но и среди моих родственников есть те, кому протестантская церковь помогла спастись от алкоголизма. Поэтому я не был удивлен найти в числе протестантов и Бледного, которого в молодости чуть не убили наркотики. Да и экзотическая религия не такая уж редкость среди интеллектуалов национализма. Можно вспомнить философа Константина Крылова, практиковавшего зороастризм, или идеолога объединения всех арабов Мишеля Афляка, православного христианина. И хотя сибиряки выражали свои взгляды в музыке, она не была чересчур политизирована. Этот компонент будет основным в их электронном сайт-проекте «Лёд-9», но там будет больше гротеска, чем высказывания. Знаменитыми группу сделали вовсе не остросоциальные, а лирические, сентиментальные, почти сопливые треки. «Жду чуда», «Я никогда не видел моря», «Звезда». Если бы вы не знали, что перед вами текст правой рэп-группы, то и не догадались бы. «Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание — золото. Я за все плачу и потому молчу». 25.17. «Звезда», 2012 год. Бледный с его характерным низким бубнежом и Ант с приятным певческим тембром идеально дополняли друг друга, рассказывали даже самые мрачные истории так, что в итоге дарили слушателю надежду. А как только тема ЗОЖа и турника стала избыточной в инфополе, начитанный Бледный в своих текстах и вовсе стал подкалывать правый лагерь за отсутствие интеллекта и иронии над собой. Ванька Жуков письма рунами пишет Сварогу, чтобы страшный носорог убрался с нашего порога. Лунтик ВКонтактике создал паблик про турник. Сутулый Нарик не в курсах, он шелушит лопатник. 25.17. Теленок. 2013 год. Еще в 2010-м прекратил свое существование лейбл «Засада». Его артистами были сами парни, а также сибирский синдикат, Грот и другие команды, близкие по духу и идеологии. На лукавых днях Бледный и вовсе стал выстебывать правых в текстах. Для многих из околофутбольной публики 25.17 стали предателями идеалов. Коллектив не собирался писать саундтрек для погромов и брать в руки колюще-режущие вместо микрофонов. Разве что в клипе «Топоры» по сюжету Ант и Бледный покупают в Ашане топоры и по очереди рубят ими чурку на даче Захара Прилепина. В смысле, дрова. Видимо, для бани. Либеральный лагерь, терпила айподная, также вызывал у группы брезгливость. В самый разгар московских протестов будет написана песня «Русская» со словами «За окном очередной бессмысленный митинг. Русская тоска в нескончаемом рапиде. Взять бы ее, как котенка, да утопить». На припеве Вячеслав Бутусов подытожил реакцию доброго русского человека на протестное настроение России айфона. «А на душе так тоскливо, а на душе так погано, что хочется выпить водки и пострелять из нагана. Но легче не станет ни нам, ни тем, кто нас любит. И поэтому я сегодня с утра пить водку не буду». 25.17. Вячеслав Бутусов. «Русская». 2012 год. Константин Кинчев стал связующим звеном между рэперами и живыми классиками русского рока. Находясь в гостях у лидера Алисы, Бледный и Ант показали ему русскую и высказали мнение, что на припеве было бы здорово услышать именно голос Бутусова. Кинчев тут же позвонил приятелю по телефону и свел музыкантов вместе. Подружилась группа и с лидером «Калиного моста» Дмитрием Ревякиным. Можно сказать, им передали эстафетную палочку. «Мы теперь уже не рэперы, а рокеры. Старики нас посвятили», — шутил Бледный и был близок к истине. Выступая не с диджеем, а с живым аккомпанементом, все больше варясь в рок-среде, а не в рэп-тусовке, 25.17 смогли выскочить за пределы как субкультурной, правой, так и жанровой, хип-хоп, популярности. В 2013 году Ант и Бледный приступили к созданию монументального альбома о разных гранях русской жизни, о поиске в ней смысла, Бога и любви. Он называется «Русский подорожник». Итак, 2014 год. Релиз был похож на премьеру сериала. Последовательно, каждый день выходила новая видеоновелла к песням подорожника. Большую часть всех клипов срежиссировала Юлия Аук, ранее уже сотрудничавшая с 25.17, но в работе над видеоальманахом приняли участие и другие режиссеры. Александр Велединский, географ «Глобус Пропил», Семен Шорохов, а также бессменный фотограф группы Андрей Давыдовский. В съемках приняли участие личности в диапазоне от Демчога и Мерзликина до Прилепина и Бадюка. Многие видео сегодня смотрятся скучновато, напоминая не «Lemonade Beyonds», там тоже каждый трек был экранизирован, а среднего уровня российский ТВ-сериал. Но «Подорожник» вышел за 2 года до альбома «Lemonade», предвосхитив его концепцию. И подобно тому, как альбом Бейонса нарекли путешествием женщины к самопознанию и исцелению, также и русский «Подорожник», своеобразный «Russian Trip», очередная попытка найти ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Через поле, через лес, в небе солнце, в луже бес, за рекой, через овраг, там живет Иван Дурак. 25.17. Дмитрий Ревякин. «Русский подорожник». 2014 год. Типичный русский сказочный маршрут оборачивается опасной тропинкой, на которой бес поджидает доверчивых путников. И личная история Бледного в куплете, история прошлого целой страны, которая в лихие и криминальные 1990-е чуть не погубила себя в пьяном и наркотическом угаре. Гречка здесь совсем не крупа. На чьей-то хате спирт, гречка, в чьих-то объятиях молчи, сердечко, босой, а по саму шляпку на гвоздь, а за ребрами поспела шрама в гроздь. Пыль дорог пяткой луплю, топаю, песенку свою пою, сосуды лопаю, и как пальцами немытыми виноградину я давлю в себе эту гадину. 25.17. Дмитрий Ревякин. «Русский подорожник». 2014 год. Чередуя лирические баллады «Под цыганским солнцем», «Горький туман», «Облако» и брутальные хиты «Последний из нас», «Зима, мама», «Девятибально», Ант и Бледный добились того, что «Подорожник» балансирует на грани между массовым искусством и андеграундом, открывает разные грани русской жизни и охватывает в своем повествовании сразу несколько социальных уровней. Наркоманы и бандиты, ветераны прошлых и будущих войн, нелюбимые и влюбленные, живые и покойники. Все они готовы рассказать свои истории. Например, в пронзительном «Чернотропе» Бледный вспоминает умерших от наркотиков друзей, которых ему пришлось похоронить за свою жизнь. «Мой чернотроп, пока не поцелует в лоб, ждет колея, чужие лбы целую я. Мой чернотроп, пока не поцелует в лоб, ждет колея, чужие лбы целую я». 25.17. Чернотроп. 2014 год. Тема смерти появится и у Анта. В черном поезде, в привычном нам русском вагоне-плацкарте, едут на тот свет мертвецы. Стоп-кран в этой поездке не предусмотрен. И хотя после строчек в духе «Мои друзья остались только в моей голове, можно поддаться унынию», этого не происходит из-за того, что 25.17 предлагают выход из бесконечного тупика. Вера и любовь. «Бог есть любовь, это проверено», заканчивает свой куплет на чернотропе Бледный. Как тут не вспомнить Шевчука и его альбом «Иначе»? В песне «Эй, ты кто ты?» он подсказывает похожий рецепт. 300 тысяч поколений у нас в крови, но кроме любви ничего больше нет. Даже у таких вольтерианцев, как мы, еще недавно всей страной раздавивших эту гадину, есть шанс на искупление. Потому что нет смысла надеяться на изменение общества. Попытки его улучшить приведут к новой крови, а война здесь будет идти всегда. Богатые будут ненавидеть бедных, красные будут бороться с белыми, сосед пойдет войной на соседа. Каин убьет Авеля, Глеб Самойлов подаст в суд на Вадима Самойлова. Строчки, сочиненные еще в спокойном 2013 году и спетые Антом, многими были объявлены пророческими. «Мы народ богоносец, мы народ победитель. Будем резать друг друга, а вы поглядите, как мы режем друг друга за всеобщее счастье, и последний из нас перережет запястье». 25.17. «Последний из нас». 2014 год. И хотя на альбоме много гитар Мунасипова и Солодовника, а на фитах слышны голоса Ревякина, Кинчева и Антона Пуха из FPG, «Русский подорожник» — это в сущности рэп-альбом. Он звучит как калейдоскоп классического русского рока, но принципы, по которым все части пазла собраны воедино, — хип-хоп-сэмплирование. Подобно тому, как у Канье Уэста на «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» могла вживую играть гитара Майка Дина, но за основу песни взят фрагмент старого соула, так и в «Русском подорожнике» Ант сэмплировал Рица Арталани и группу «Омега», и уже на этот позвоночник нанизывал мясо в виде гитар, синтезаторов и голосов. Проще говоря, «Русский подорожник» — не альбом рок-группы. Это рэп-альбом, созданный битмейкером, который вырос на русском роке и вдохновлялся им. «Ритмика Чернотропа» — это бит опиума для никого группы Агаты Кристи. «Последний из нас» — это вывернутая наутиловская «Матерь богов», а вокальный рисунок «Цыганского солнца» неосознанно повторяет сплиновский «Скоро рассвет». Что любопытно, группа почти избежала прямого музыкального цитирования Золотого фонда русского рока. Исключение — «Церковь» группы ДДТ в песне «Поезд», опять «Шевчук тут как тут» и «Кинчевское солнце за нас» в «Девятибально». Парадокс? Но так же, как на основе старых музыкальных кусочков хип-хоп-продюсеры сочиняли новые композиции, группа 2517 смогла заново изобрести русский рок. Но подорожник обновил именно эстетику. Не столько музыкально, сколько по своему содержанию он стал альбомом с большой историей и большим посланием. Альбомом, который вовлекает слушателя в свой лор, сопровождает ваш опыт проживания жизни в стране в эпоху исторических сдвигов. Ну и рассказывает историю русского лихого человека, того же подорожника. В русских былинах подорожник — разбойник с большой дороги. Ведь мы уже выяснили, что принадлежность к большому мифу русского рока определяли не рок-н-ролльные рифы, а рок-н-ролльный пафос и умение его гармонично передать. По этой причине куда более гитарный Noize MC никогда не станет частью мифа русского рока и навсегда останется рэпером. Какой жестокий приговор. А куда более рэперские 2517 будут на одном иконостасе с кино и Алисой, пусть и не на самом видном месте. Старшие рокеры группу уже благословили, придав 2517 необходимой легитимности. Позже апофеозом этого слияния станет приглашение группы на фестиваль «Нашествие», где группа, как будет шутить Бледный, будет чувствовать себя фрешменами на фоне остальных динозавров. Святой русский рок обречен. Тот набор ценностей, что он подразумевает, эстетически устарел. Андрей Бледный, 2016 год. Рефлексию над лихими 1990-ми группа удачно продолжит на релизе «Умереть от счастья», вершина Бледного как текстовика, а лирические темы разовьет на мелодичном «Ева едет в Вавилон» в 2017 году. Но такого грандиозного успеха, как на русском «Подорожнике», у группы в 2010-е больше не будет. Его идеальное сочетание сентиментального и страшного, переплетение личного и социального, микс воспоминаний и пророческих интенций полюбились тысячам слушателей. Думаю, именно 2517 были причиной, по которой безнадежно устаревшие фестивали русского рока в 2010-е имели хоть какой-то смысл. Ведь они на них выступали. «Лед и ветер. Жизнь и смерть Константина Ступина». Константина Ступина называли последним русским рок-н-ролльщиком или последним панком. И если в царство мертвых нас доставляет черный поезд из русского подорожника, то он уехал туда не в тесноте и толкучке, а в полном одиночестве. Таким вы можете увидеть его несколько секунд в документальном фильме «Ступа», сидящего в пустом купе и о чем-то задумавшегося. Всю жизнь этого орловского Франсуа Вийона окружали собутыльники, барыги и женщины, затягивая его в омут всякий раз, когда он пытался выбраться. «Покой нам только снится. Да только где эти сны? Так пусть хоть на том свете от Ступина отстанут». Квазимода с голосом Леми Килмистера, бродяга с ницшеанской волей, раненый волк с сердцем подростка. Это все о нем. Его лицо было изуродовано драками и нездоровым образом жизни. Его иммунитет подорван ВИЧ-инфекцией. У него оставалось 5 зубов во рту. Но он успел прославиться, прежде чем оказаться в могиле. Стать звездой, о которой массовый слушатель узнал лишь в 10-е годы, когда его дни на Земле были сочтены. Он жил и умер в Орле, где в советское время располагался один из крупнейших в Европе сталепрокатных заводов. Внук Героя Союза и сын военного, Константин Ступин, пошел иным путем. Он выбрал рок-н-ролл. Невероятно стильный и харизматичный парень, ставший легендой района еще в юности и переспавший там с половиной женщин, пел очень дерзкие песни. В 1990 году его группа «Ночная трость» — название «Эфемизм члена» — громко заявила о себе на Московском фестивале «Надежд», организованном Артемием Троицким. Разнузданное поведение на сцене помогло группе взять приз зрительских симпатий. А песни про переросшего мальчика с антисоветской татуировкой и пионеров, которых сожрали волки, заметно выделяли группу на фоне остального глубокомысленного русского рока. Каждая из групп, выступавших на фестивале, запустила успешную и долгую карьеру. Монгол, Шуудан, Наив, Ногу свело. Единственной немосковской и не прославившейся группой оказалась «Ночная трость», хотя именно ее выступление, как вспоминают, было самым мощным. Развить успех не вышло из-за разрушительного образа жизни. Тяжелые наркотики, кражи, тюрьмы. Лицо Ступина выглядело так пугающе, в том числе из-за частых драк. Однажды ему разбили голову ОМОНовцы, услышавшие исполнение строчек «Хорош тот, который мертв» со сцены Орловского парка. Опустившись на самое дно, Ступа отталкивался от него, чтобы потом рухнуть вниз еще большей силой. Иногда его запои продолжались несколько недель. Периодически его было невозможно найти, он исчезал из поля зрения. Люди начинали думать, что он умер, но он возвращался. С пьянки, из притона, из психушки, из тюрьмы. Когда не хватало денег на наркотики, он воровал. Когда не хватало на выпивку, читал прохожим свои стихи и шел в аптеку за настойкой боярышника или гербатоном. В общей сумме за свою жизнь он провел в заключении 9 лет. От бесконечного потока веществ и драк его лицо стало похоже на голову древнего чудовища, без зубов, с огромным плоским носом посередине. Видя такого человека, вы отворачиваете взгляд и переходите на другую сторону улицы. Возможно, он бы навсегда остался городской легендой, мифическим существом, необузданным духом рок-н-ролла. Но тут появился интернет и смартфоны. Если группу «Ночную трость», таких же алкоголиков и наркоманов, в 2010-е не удалось заставить вместе что-либо записать, то выловить трезвого Ступу и снять его на телефон оказалось гораздо проще. Современные технологии превратили Ступу в интернет-юродивого, в русского бродягу, который может на камеру и песню спеть, и байку затравить. Нашлись неравнодушные земляки. Денис Греков, создавший сообщество Ступина в интернете, и Юрий Карпиков, решивший помочь записать его музыку. Проявляя чудеса дипломатии, им удалось заставить Ступина спеть свои песни под акустическую гитару и заснять их на видео. У музыканта, всю жизнь слушающего западный рок-н-ролл в духе AC/DC и Motorhead, было предубеждение против такого бардовского формата. Но получился скорее Джонни Кэш с альбомов лейбла American, спродюсированных Риком Рубином. Старый матерый волк, который может раздавать максимум эмоций и стиля исключительно голосом и гитарой. В итоге именно эти аскетичные видео, в которых Ступа поет под гитару в окружении груды камней, на сегодняшний день собрали миллионы просмотров на YouTube. Схожим образом в начале 2010-х прославился другой самородок из народа — баянист Игорь Растеряев, вызывающий ассоциации не то с Федором Чистяковым, не то с Любе. А бешеную харизму Ступы и силу голоса сравнивали с Высоцким и Башлачевым. На последнего он даже сделал кавер, спев «Время колокольчиков». Несмотря на западные ориентиры в звуке и стиле, будучи не похожим ни на Башлачева, ни на Летова, Ступин прославился именно в акустическом формате, почти как уличный музыкант и фрик. Он органически встроился в традицию. Она его приняла. Но ему в этом помогли новые технологии. Исполнение главной роли в странном артхаусном фильме «Гомункул» 2015 года также повысило его узнаваемость. Ступин прославился не из-за самой ленты, а благодаря ее тизеру. Там, в беседе с писателем Аркадием Давидовичем, он произнес фразу, ставшую мемом. «Ты втираешь мне какую-то дичь!» Возможно, вы и помнили этот мем и использовали это выражение, но не знали, что тем самым загадочным бомжом на видео был Константин Ступин. Эта известность помогала собирать деньги через краудфандинг на запись альбомов музыканта. Ступа — это жесть, а не человек. Это панк во всех своих проявлениях. Участники Sex Pistols с ним рядом не стояли. Павел Калинин, 2015 год. Костя говорил всем на зоне, что он рок-н-ролльщик. Зэки думали, что за бред, вроде вменяемый мужик, а ходит и говорит, что рок-н-ролльщик какой-то. А тут смотрит, фильм про Ступу в кинотеатрах показывают. Пришел, посмотрел, и оказывается, Ступа и правда рок-н-ролльщик. Костя всегда и везде был рок-н-ролльщиком. Опять же, еще с детства он так решил. Его свобода — это быть рок-н-ролльщиком. И он им был. И в горе, и в радости. Вот в чем его феномен. Кирилл Ненашев, 2020 год. И хотя он был легендой среди орловских советских неформалов, Его рок-н-ролльное подвижничество было больше, чем субкультурой. Его лирический герой — бродяга, вечно ищущий свободу и ради нее ведущий асоциальный, опасный образ жизни. Он тот, кто ходит по ту сторону жизни, но не дает окружающей среде изменить его. Конечно, можно сравнить Ступина и с углом из «Оргазма Нострадамуса», но лишь по степени асоциальности. Сам посыл музыки совершенно другой. В песнях Ступы много смерти, но вместе с ней и страсти к жизни. В ступинской покорности судьбе нет места той мизантропии и заворожения уродством, характерных для запойных аморалов из Улан-Удэ. Тяга Ступина к мифологии и скандинавским мотивам скорее роднила его с Эдуардом Старковым из «Химеры». «Я о многом хотел спросить. Не кого-нибудь, а самих богов. Но боги спят, оборвав нить между светом и тьмой, между мной и собой, в глубине веков, где остыл огонь и только лед на вершинах гор. Лед и ветер». Константин Ступин. «Лед и ветер». 2014 год. Поэтический талант Константина Ступина вполне сопоставим с даром Артюра Рембо или Бориса Усова, с той разницей, что философия рок-н-ролла была для него рамкой. Но, как и французский поэт в «Пьяном корабле», Ступа идеально чувствовал ту частоту колебаний, с которой новый парадоксальный образ должен появляться в тексте. Там, где Летов в стихе писал, что во время его смерти не нашлось никого, кто бы это опроверг, со слов Ступы смерть выглядит так. «Когда я умер, с моря выл Нордост, Драккар горящий, мой погост. Когда я умер, взорвалось солнце, сметая звезды, обрушилось в море. Когда я умер, остались только кошки и совы, и акулы, как кистеперые рыбы, вышли на берег, как собаки сбились в стаи и жрали негров». Константин Ступин. «Когда я умер». 2015 год. Отдельный эпик — то, как в конце лирический герой песни сетует, что его крестили, забыв о Торе, после чего выкрикивает имя скандинавского бога Одина. Типичное для западного хэви-метала клише — фетишизация Рейха, заигрывание со скандинавским язычеством, в текстах Ступина принимали психоделическое измерение. Даже череп мертвого нациста Ганса мог стать собутыльником Ступина и напоить музыканта шнапсом. В случае чего он и сам готов грабить обозы и бомбить любой караван, сравнивая эти налеты с волчьими стаями подлодок гросс-адмирала Дёница. Тексты выдавали в Ступе весьма эрудированного человека, а его последней прочитанной в жизни книгой стали «Американские боги» Нила Геймана. Из городской легенды Ступин превратился во всенародно узнаваемого музыканта. Число интернет-поклонников постоянно росло. В последние месяцы музыкант активно гастролировал и записывал музыку. Понимал, что ему осталось недолго. Как это бывает в России, именно смерть и канонизировала Константина Ступина, сделав певца еще известнее. В марте 2017 года он умер, в своем доме в Орле, немного не дожив до своего 45-летия. Популярное во второй половине десятых YouTube-шоу, где иностранцы смотрят русские клипы, а их реакцию и комментарии снимают на камеру, — своеобразная примета времени. Мне запомнился эпизод такого шоу, где видео Ступина смотрели легенды панка The Exploited. Лидер группы Уотти Бьюкен сказал, что из всех русских клипов, которые ему показали, только перформанс Ступина не похож на претенциозное говно, что человек на видео реально живет эту жизнь. Шотландец был прав. Но это преуменьшение. Человек на видео был гораздо большим панком, чем сами легенды панка. Жизнь Константина Ступина и песни, которые он успел за нее сочинить, главное тому подтверждение. Увидев реакцию Уотти, Ступин сказал, «Когда The Exploited приезжали с концертом в «Орел» в 2009 году, примечание автора, я сидел в тюрьме неподалеку. Думаю, на этой реплике я и закончу свой рассказ об этом человеке».